46. Мерзкая толстуха сидит на мерзкой кухне, развалившись на стуле, словно мерзкая квашня. Как душно. Во рту горько от дыма, который она глотает. Нос забит тем же дымом и запахом бесформенного тела. Ее тело – сплошной пот и жирные складки, между которыми налипли крошки. Складки вздымаются, ходят ходуном. Вонючие дымные слова камнями падают с толстухиных губ. «Проснись, Тео, проснись!» – шепчет рассудок. «Тебе снится сон. Проснись!» Увы, чем больше Тео старался, тем сильнее увязал в сетях сна. Рассудок превратился в колодец, и Тео погружался в его темную глубину. «Ну а чё смотришь? Чё глаза вылупил, говнюк плюгавый?» – хохотала толстуха. «Мало того, что не мой, так еще и пришибленный!» Тео внезапно проснулся, из сетей сна попав в холодную реальность камеры. На лбу проступил вонючий пот. Пот кошмара, который Тео уже не помнил. От сна осталось лишь мерзкое чувство, темным пятном растекавшееся по сознанию. Он встал и, шаркая, подошел к дыре. Сейчас нужно прицелиться и слушать, как плещется моча. Он ждал этот звук, как ждут приезда старого друга. Он ждал того, что случится дальше. Ждал, что кто-нибудь скажет хоть слово, что объяснит, чего от него хотят и почему его не убили. Все эти беспросветно мучительные дни он ждал боли. Вот-вот в камеру ворвутся люди и сделают больно. Некто в сапогах появлялся и исчезал. Обшарпанные носы Тео разглядел в щели под дверью. Неизвестный приносил еду, забирал грязную посуду, но не говорил ни слова. Близкий к отчаянию, Тео снова и снова колотил в холодную бездушную дверь. «Что вам нужно от меня? Что?» Все его мольбы разбивались о тишину. Как долго его держат в камере, Тео не знал. В грязное оконце не посмотришь, оно слишком высоко. Днем в нем белела полоска неба, ночью сияли звезды. Последними в памяти отложились падающие с потолка вирусоносители. Недаром же их пикировщиками называют. Потом все перевернулось. Тео смутно помнил, как удалялось бледное лицо Питера, как его звали по имени, как хрустела шея, когда пикировщики швыряли его в сторону крыши. Он помнил ласковый поцелуй солнца, объятия ветра и летящую вниз винтовку. Винтовка словно дразнила, падала медленно, выделывая безумные сальто. А дальше ничего. Дальше в памяти начиналось темное пятно, дыра с рваными краями, словно от выдранного зуба. Сидя на нарах, Тео услышал шаги. Под дверью появилась щель, и в нее по полу протолкнули тарелку с водянистым супом. Изо дня в день кормили тем же. Иногда в супе плавал кусочек мяса или мозговая косточка. Сначала Тео решил не есть, дабы спровоцировать неизвестных тюремщиков на какие-то действия, но уже через день голод стал невыносимым. «Как самочувствие?» «Отвали!» – с трудом ворочая языком, буркнул Тео. Раздался сухой смешок, и сапоги заскрипели по каменному полу. «Вот это я понимаю! Настрой так настрой! Ай да, Тео!» Молодой голос или старый, Тео понять не мог. Но, услышав свое имя, почувствовал, как по спине бежит змейка страха. Лучше не реагировать. «Надеюсь, тебе удобно?» «Откуда вам известно, кто я такой?» «Неужели не помнишь?» «Похоже, нет. Ты сам мне сказал. Ну, когда попал сюда. Мы с тобой славно поболтали». Тео отчаянно напрягал память, но в ней было пусто и черным-черно. «Может, и голоса на самом деле нет?» Может, ему мерещится и этот странный, называющий его по имени голос, и обутый в сапоги некто? В таком месте подобное рано или поздно случается. Рассудок творит то, что хочет. Не желаешь разговаривать? Ничего страшного. Делайте то, что решили. К чему медлить? Ну, мы уже сделали и делаем в этот самый момент. Оглянись по сторонам, Тео. Что ты видишь? Тео машинально обвел взглядом камеру. Нары, дыра в полу, грязное оконце. На стенах пестрели надписи, точнее, выцарапанные на камне каракули, которые он рассматривал часами. Ни слова и ни рисунки. Сплошная бессмыслица, хотя над дырой на уровне глаз нацарапали целое предложение. Здесь был Рубин. «К «Кто такой Рубин?» «Рубин? Я не знаю никакого Рубина». «Хорош прикидываться». «Ах, Рубин!» За дверью снова захихикали. Тео правую руку отдал бы за то, чтобы как следует вмазать этому смешливому хлыщу. «Забудь его, Тео. С Рубином ничего не вышло. Сейчас Рубина можно назвать далеким прошлым. Ну скажи, как ты спишь?» После небольшой паузы попросила буты в сапоги. «Что? Ты меня слышал? Как тебе толстуха?» У Тео дыхание перехватило. «Что вы сказали?» «Ну же, Тео, не валяй дурака. Мы все через это прошли. Я говорю о толстухе, которая тебе снится». Память взорвалась, как гнилое яблоко. Сны. Толстуха на кухне. А будто и в сапоги знает, что ему снится. «Честно говоря, мне самому она никогда не нравилась. Целыми днями бла-бла-бла. А запах вонища». Тео сглотнул, пытаясь навести порядок в мыслях. Стены камеры будто смыкались и давили на него. В полном отчаянии он стиснул голову руками и выжил из себя. «Никакой толстухи я не знаю». «Конечно, конечно. Прекрасно понимаю тебя, Тео. Мы все через это прошли. Ты не одинок. Позволь спросить кое-что еще». Голос превратился в заговорщический шепот. «Ты уже зарезал ее? Ну, тем большим ножом. Дошел до этой части?» Накатила тошнота, и воздух застрял в груди. Нож, нож, нож. «Ясно, еще не зарезал. Не волнуйся, успеешь. Всему свое время. Уверяю, потом станет гораздо легче. Это, можно сказать, поворотный момент». Тео поднял голову. Щель под дверью еще не закрыли, и в ней виднелся носок сапога, сношенного чуть ли не до белизны. «Эй, ты меня слушаешь?» Тео пристально смотрел на сапог. У него возникла идея. Он беззвучно встал, прокрался к двери, аккуратно обогнув миску с супом, и сел на корточки. «Понимаешь, о чем я? Об облегчении. О невероятном облегчении». Молниеносный выпад. Тео бросился на сапог, словно кошка на мышь. Слишком поздно. Рука схватила пустоту, а потом ее обожгла адская боль. На запястье наступило что-то тяжелое. Каблук сапога. Он мял, давил руку, втирал кости в пол. Тео прижался щекой к холодной стальной двери. «Мать твою!» «Что, больно?» Перед глазами замелькали блестящие точки. Тео попробовал отдернуть руку, но ладонь, как бабочку, пригвоздили к полу. С другой стороны, боль означала нечто важное. И голос, и его обутый в сапоги обладатель – настоящие. «Катись! Катись к черту!» Каблук снова надавил на запястье, и Тео взвизгнул от боли. «Вот так-то лучше, Тео. К черту, это значит в ад? А где ты, по-твоему, находишься? А твой новый адрес, дружище? Я тебе не друг. Пока, вероятно, нет. Но это временно. Рано или поздно мы подружимся». Каблук резко перестал мять запястье. «Какое счастье, когда боли нет». Подумал измученный Тео, отдернул руку и скрючился у стены. «Хочешь верь, хочешь нет, но я далеко не самое страшное», заявила будто в сапоги. «Сладких снов, Тео». Щель под дверью с грохотом закрыли заслонкой. Часть восьмая. Гавань. Ты не пугайся. Остров полон звуков. И шелеста, и шепота, и пенья. Они приятны, нет от них вреда. Бывает, словно сотни инструментов звенят в моих ушах. А то бывает, что голоса я слышу, пробуждаясь, и засыпаю вновь под это пенье. Уильям Шекспир. «Буря», акт 3, сцена 2. Перевод Донского. 47. Сколько часов они ехали? На жестком металлическом полу кузова не уснешь. Майклу казалось, стоит закрыть глаза – как грузовик налетает на кочку или резко сворачивает, безбожно сотрясая внутренности. Майкл поднял голову. За единственным окном крытого кузова, квадратиком армированного стекла верхней части дверцы, занималась заря. Во рту пересохло, тело ныло, словно его целую ночь били молотком. Майкл прижался спиной к трясущейся стенке и протер глаза. Рядом в неудобных позах застыли друзья. Кто сидел, кто лежал, обняв рюкзак. В отеле «Милагро» пострадали все, но Алиша больше остальных. Девушка сидела у стены и смотрела вроде бы на Майкла, а на самом деле никуда. Лицо бледное, глаза пустые, измученные. Ночью Маусами как могла обработала и привязала вспоротое бедро Алиши, но Майкл видел. Рана серьезная. По-настоящему спала лишь Эми. Свернулась на полу калачиком, подтянув колени к груди. Темные волосы веером рассыпались по щекам и колыхались в такт движению грузовика. Тут Майкл вспомнил главное. Сару забрали пикировщики. Услужливая память воскресила события минувшей ночи. Он стремглав вбежал на кухню, на дебаркадер, на улицу, а там... Пикировщики были повсюду. Улица буквально кишела ими. Тут откуда ни возьмись, появился мечущий струи пламени грузовик с огромным плугом. «Залезай! Залезай!» – крикнула ему сидевшая у огнемета женщина. Хорошо, что крикнула, ведь в ту минуту Майкла парализовала от страха. «Скорее, Майкл!» – звал Холлис и все остальные, а он и шевельнуться не мог, словно забыл как. До грузовика оставалось ярдов 10, однако в состоянии ступора они равняются 1000. Майкл заставил себя повернуться, но какой-то пикировщик пригвоздил его взглядом. Тварь чуть наклонила голову. У них так смешно получается. И время превратилось в тягучий сироп. «Черт подери! Черт подери! Черт подери!» повторял голос в голове Майкла. Женщина выстрелила в пикировщика из огнемета, моментально окутав жидким пламенем. Он зашипел, как мясо на сковородке. Майкл даже хруст слышал. Потом Эми схватила его за руку. «Откуда у тощей девчонки столько сил?» и запихнула в кузов. Настало утро. Майкла швырнуло вперед. Грузовик сбавил скорость. Эми открыла глаза, села, опять-таки прижав колени к груди, и неподвижно уставилась на дверь. Грузовик остановился. Калиб подскочил к окну и выглянул на улицу. «Что видишь?» – спросил сидевший на корточках Питер, волосы которого слиплись от запекшейся крови. «Какое-то строение, но оно довольно далеко». На крыше загудели шаги. Едва хлопнула водительская дверь, Холлис потянулся за винтовкой. «Подожди», – остановил его Питер. «Идут», – шепнул Калиб. Дверца распахнулась, и в кузов хлынул ослепительно яркий свет. Перед измученными дорогой друзьями стояли двое. Молодая женщина с темными коротко стриженными волосами и мужчина постарше, с широким лицом, сломанным носом и как минимум двухдневной щетиной. Оба по-прежнему были в бронекостюмах, отчего их головы казались непропорционально маленькими. «Сдайте оружие». «Кто вы такие?» – гневно спросил Питер. «Сдайте оружие!» Женщина многозначительно махнула обрезом. «Все, включая ножи!» Члены отряда сложили ножи и винтовки у двери. У Майкла осталась лишь отвертка. Винтовку он потерял при побеге из отеля, ни разу из нее не выстрелив. Но он отдал и ее. Не умирать же из-за отвертки. Пока женщина собирала оружие, ее напарник держал весь отряд на мушке. За их спинами тянулись голые холмы, а еще дальше длинное низкое здание. «Куда вы нас везете?» – спросил Питер. Вместо ответа женщина поставила перед ними металлическое ведро. «Писать сюда!» – объявила она и захлопнула дверцу. «Чума вампирья!» – Питер ударил по стене кузова. Их повезли дальше. Температура постепенно повышалась. Грузовик повернул на запад, в очередной раз сбавил скорость, долго трясся по кочкам, а потом стал забираться в гору. Воздух в кузове нагрелся до невыносимой температуры. Члены отряда допили воду, но ведром не воспользовались ни разу. Питер заколотил по стене, отделявший кузов от кабины. «Эй, мы тут зажаримся!» Время шло. Никто не разговаривал, потому что каждый вдох давался с огромным трудом. Казалось, с ними сыграли злую шутку. Спасли от вирусоносителей, чтобы уморить жарой в кузове. Майкл начал проваливаться в полусонное состояние. Жарко, жарко, жарко. В какой-то момент он почувствовал, что грузовик катит под гору, но его сознание уже не реагировало на это обстоятельство. Постепенно до Майкла дошло, что грузовик остановился. К этому времени его полностью засосало прекрасное видение. Чистая, прохладная вода лилась дождем. Или это водопад? Да, под водопадом стояли Сара и Элтон, улыбавшиеся своей фирменной придурковатой улыбкой. А еще Питер, Молсами, Алиша, сам Майкл с родителями. Все плескались под живительными струями. Зачем реальность, если видение так прекрасно? «Боже милостивый!» Внезапно раздался незнакомый голос. Стоило вернуться в реальность и разлепить веки, по глазам ударил пронзительный белый свет. Сильно пахло навозом. Подняв голову, Майкл разглядел двоих. Он видел их и раньше, только где и когда не помнил. За ними стоял седовласый мужчина в чем-то вроде оранжевого спортивного костюма. Казалось, он парит над землей. Так ярко его освещало солнце. «Боже, боже!» – повторял седовласый. «Их семеро! Глазам своим не верю!» Он повернулся к паре в бронекостюмах. «Ну, что стоите? Носилки! Срочно!» Одетые в бронекостюмы унеслись прочь, и Майкла осенило. Что-то очень неладно. Реальность переместилась в конец туннеля. Где находится, зачем и почему, он не понимал, но чувствовал, что понимание исчезло совсем недавно. Эдакое ощущение дежавю наоборот, шутка, от которой совсем не смешно. Откуда во рту эта здоровенная сухая штуковина? Ах да, это же язык. Он давится собственным языком. «Кто вы?» Голос Питера напоминал карканье полудохлой вороны. «Меня зовут Ольсон Хэнд». Обветренное лицо светила улыбка, только Майкл видел не седовласого мужчину в оранжевом костюме, а Тео. В конце туннеля маячило лицо Тео. Секундой позже туннель рухнул, и Майкл утонул во тьме. На поверхность сознания он всплывал медленно. Прорыв сквозь слои мрака оказался быстрым и одновременно долгим. Час напоминал день, год. Мало-помалу мрак разжижался светом, сознание перестраивалось и принимало четкую форму. Майкл открыл глаза и заморгал. Пока способность двигаться вернулась лишь к его влажным векам. Он слышал голоса, похожие на пение птиц в небесной выси, и думал, как холодно. Как замечательно, восхитительно холодно. С этой мыслью он заснул. Через неопределенный промежуток времени Майкл проснулся и понял, что лежит на кровати, что кровать стоит в комнате и что он не один. Поднять голову не представлялось возможным. Кости вдруг стали тяжелее камней. Майкл попал в лазарет с белыми стенами, белым потолком и белыми лампами, с разных сторон освещавшими белую простыню, под которой он, судя по всему, лежал голый. Воздух был прохладным и влажным. Сверху и сзади доносился мерный стук каких-то приборов и капанье воды на металлическую поверхность. «Майкл! Майкл, ты меня слышишь?» У кровати сидела темноволосая женщина. По крайней мере, Майкл решил, что это женщина, с короткой, как у мужчины, стрижкой, гладкой кожей и тонкими губами. Брюнетка смотрела на него с неподдельной тревогой и участием. Майкл определенно видел ее раньше, только где и когда. Изящную фигуру незнакомки скрывал просторный оранжевый костюм, также показавшийся Майклу смутно знакомым. За спиной женщины стояла ширма и загораживала ему обзор. «Как ты себя чувствуешь?» Майкл попытался ответить, но слова застряли в горле. Брюнетка взяла с прикроватного столика пластиковый стаканчик и поднесла к его губам соломинку. Вода была свежая, прохладная, с ощутимым металлическим привкусом. «Вот, пей помаленьку». Майкл жадно приник к соломинке и пил, пил и пил. «Надо же, какая вкусная вода!» Когда стакан опустел, женщина поставила его обратно на столик. «Температура спала. Уверена, тебе не терпится увидеть друзей». «Где я?» – с трудом ворочая языком, спросил Майкл. «Может, тебе лучше друзья объяснят?» С улыбкой предложила брюнетка и исчезла за дверью, оставив его одного. «Кто эта женщина? Что это за место?» Казалось, он проспал несколько дней, и сознание растворилось в потоке тревожных снов. Майкл попытался вспомнить некоторые. Ему снилась толстуха, глотавшая дым на кухне. Размышление прервал шорох шагов. У изножья кровати стоял Питер и широко улыбался. «Смотрите, кто проснулся. Как самочувствие?» «Что случилось?» – прохрипел Майкл. Питер присел на краешек кровати, наполнил стаканчик и поднес соломинку к губам Майкла. «Да ты, вероятно, не помнишь. Тепловой удар. Ты прямо в кузове сознание потерял». Питер кивнул на стоящую в стороне брюнетку, которая молча за ними наблюдала. «С Билли ты уже знаком. Жаль, меня не было рядом, когда ты проснулся. Мы все посменно у тебя дежурили». Питер наклонился чуть ниже. «Майкл, ты не представляешь, что это за место. Сказка, иначе и не скажешь». «Это место», – подумал Майкл. «Где я? Куда попал?» Он покосился на безмятежно улыбающуюся брюнетку, и обрывки воспоминаний срослись в единое целое. «Это же мучительница из грузовика!» Майкл вздрогнул и выбил стаканчик из рук Питера. «Чума, вампирья, Майкл!» – завопил облившийся водой Питер. «В чем дело?» «Она хотела нас убить!» «Ну, это ты загнул!» Питер взглянул на брюнетку и ухмыльнулся, словно у них была какая-то общая тайна. «Неужели не помнишь? Билли нас спасла!» Радужное настроение Питера вызывало недоумение и тревогу. Майкл чувствовал, что совершенно не владеет ситуацией. Наверное, он сильно болен или даже умер. «А как Лиш? Как ее нога?» «Не беспокойся», – беззаботно отмахнулся Питер. «Лиш поправляется, остальные тоже в норме. Мы только твоего выздоровления и ждали». Он снова наклонился к Майклу. «Это место называется Гавань. Когда-то здесь была тюрьма. Сейчас мы с тобой в лазарете». «Тюрьма – это большой карцер?» «Ну, вроде того. Только как тюрьму Гавань давно не используют. У них тут все организовано в таком масштабе. Еще бы, почти 300 приблудших. Хотя какие они сейчас приблудшие? А теперь самое важное. Слушай внимательно, Майкл. Здесь нет пикировщиков». «Что он такое несет?» Подумал Майкл, а вслух спросил. «Как это возможно?» Питер пожал плечами, словно из-за такого вопроса не стоило ломать голову. «Понятия не имею. Их просто нет. Вот окрепнешь, начнешь вставать и сам увидишь». «А какое у них стадо! Даже коровы есть!» Питер блаженно улыбался. «Ну что, сможешь сесть?» Майкл чувствовал, что не сможет, хотя бравурный голос Питера убеждал в обратном. «Нужно попробовать». Майкл оперся на локти. Палата заходила ходуном, а мозг словно заплескался в черепной коробке. «Больно». Он бессильно упал на подушки. «Эх, голова раскалывается». «Не торопись». Билли говорит, после теплового удара головная боль вполне естественна. «Ничего, ничего, теперь в два счета поправишься». «У меня был тепловой удар. Ты правда не помнишь?» «Не-а». Майкл дышал медленно и ровно, стараясь успокоиться. «Сколько я был без сознания?» 3 дня, если считать сегодняшний». Питер взглянул на Билли. «Нет, получается 4». 4 дня?» «Ну да. Жаль, ты праздничный ужин пропустил. Но главное, ты выздоравливаешь. Все остальное пустяки». «Праздничный ужин?» Не вытерпел Майкл. «Питер, да что с тобой? Мы застряли неизвестно где. Потеряли винтовки и все снаряжение. Это особо хотела нас убить. А ты делаешь вид, что все нормально». Ответить Питеру помешал стук распахнувшейся двери и взрывы беззаботного смеха. За ширму влетела Алиша. Она даже на костылях носилась, как угорелая. А следом незнакомый Майклу мужчина с пронзительно синими глазами и мужественным, точно высеченным из камня подбородком. Майкл поверить не мог. «Они что, играют в догонялки, словно маленькие в инкубаторе?» У кровати Алиша резко затормозила. «Штепсель, ты очнулся?» «Вы только гляньте!» – воскликнул синеглазый. «Наш Лазарь воскрес из мертвых. Как самочувствие, дружище!» Обескураженный Майкл не мог вымолвить ни слова. «Кто такой Лазарь? Ты ему сказал?» – спросила Алиша у Питера. «Что?» Майкл озадаченно смотрел на друга. «Твоя сестра здесь, с нами!» Лучезарно улыбнулся Питер. Глаза Майкла заволокло слезами. «Не смешно!» «Майкл, я не шучу. Сара здесь и чувствует себя отлично!» «Я почти ничего не помню». У кровати Майкла сидели шестеро – Сара, Питер, Холлис, брюнетка Билли и синеглазый мужчина, представившийся Джудом Крипом. Едва Майклу сообщили новость, Алиша отправилась за Сарой. Минутой позже Сара влетела в палату и, захлебываясь смехом и слезами, бросилась брату на шею. Майкл так и не оправился от потрясения и не знал, какой вопрос задать первым. Но перед ним стояла живая и невредимая Сара. И пока этого хватало с лихвой. Холлис объяснил, как ее нашли. Через день после приезда в гавань они с Биллом отправились обратно в Вегас за хаммерами. Отель «Милагро» превратился в дымящуюся гору каменных обломков и искореженных балок. Восточная часть здания полностью обвалилась, засыпав улицу строительным мусором. Вероятно, под ними покоились раздавленные хаммеры. В воздухе клубились пыль и сажа, повсюду белел пепел. Пламя повредило и соседний отель, который все еще тлел. А вот здание к востоку от «Милагро», на крышу которого пикировщики унесли Сару, не пострадало. «Ресторан «Эйфелева башня», – гласила вывеска. Холлис с Билли поднялись на последний этаж, в большой круглый зал с разбитыми окнами. Он располагался как раз напротив разрушенного «Милагро». Сара без сознания лежала под столиком. От прикосновения Холлиса она вроде бы очнулась, но сидела как оглашенная и не понимала ни где находится, ни что с ней случилось. Лицо и руки были в царапинах, а правое запястье, судя по тому, как Сара прижимала его к груди, сломано. Холлис взял ее на руки и по темной лестнице вынес из ресторана. На полпути к гавани девушка начала приходить в себя. «Все именно так и было?» – спросил сестру Майкл. «Если Холлис говорит, то да. Честное слово, я помню, как раскладывала пасьянс и как очутилась в грузовике с Холлисом, а в промежутке пустота». «И ты нормально себя чувствуешь?» Сара пожала плечами. Никаких ран не было, только царапины и поврежденное, вывихнутое, а не сломанное, запястье, которое она туго перевязала по приезде в гавань. «Да, все в порядке. Как так получилось, объяснить не могу». «Похоже, лишь ты мастер потех устраивать». Повернувшись к Алише, воскликнул Джуд. «Хотел бы я увидеть лица пикировщиков, когда ты бросила гранату». «Это все Майкл. Он объяснил, что метан взрывается. Ну а сковородка – идея Питера». «Я эту часть не до конца поняла», – хмуро заявила Билли. «Говорите, самка свое отражение увидела?» «Я знаю лишь то, что трюк сработал», – пояснил Питер. «Наверное, пикировщикам не нравится твоя стряпня», – невинно заметил Холлис, и все захохотали. Майкла удивляла не столько сама история, сколько поведение друзей. У них словно не было ни забот, ни хлопот. «А вы, ребята, что в Вегасе делали?» – осторожно спросил он, обращаясь к Джуду и Билли. «Нет, я страшно рад, что вы там оказались, но согласитесь, совпадение любопытное». «Мы периодически высылаем в город патрули, чтобы пополнять запасы», – ответил Джуд. «В момент взрыва мы были неподалеку. В подвале старого казино у нас укрепленное убежище. Услышав взрыв, мы помчались к «Милагро». Джуд растянул губы в улыбке. «Жаль, только заметили вас поздновато». Майкл обдумал услышанное. «Не может быть», – проговорил он. «Я точно помню. Отель взорвался после того, как мы выбрались на улицу». «А вы там уже были?» «Нет, ты путаешь», – покачал головой Джуд. «Спроси ее, она все видела». Майкл повернулся к Билли, которая, как и раньше, смотрела на него с искренним беспокойством. «Я отлично помню. Ты выстрелила в пикировщика из огнемета, потом Эми затащила меня в грузовик, и лишь после этого грянул взрыв». Прежде чем Билли ответила, вмешался Холлис. «Боюсь, Майкл, ты действительно путаешь. В грузовик тебя затащил я, а отель к тому времени уже пылал. Вот здесь у тебя нестыковка». «Но...» Майкл остановил взгляд на мужественном подбородке Джуда. «Говоришь, вы в убежище сидели?» «Да, именно». «Неподалеку от «Милагро»?» «Ну да, в трех кварталах». Джуд снисходительно улыбнулся. «Знаешь, дружище, вообще-то от добра добра не ищут». Майкл зарделся, почувствовав себя в центре внимания. История Джуда была самой настоящей липой. Это сомнений не вызывало. Кто среди ночи покинет укрепленное убежище и помчится к горящему зданию? Почему же Питер и остальные молчат? С трех сторон вокруг отеля улицы были засыпаны строительным мусором. Значит, Джуд с Билли могли приехать лишь с востока. Майкл попытался вспомнить, с какой стороны здания они выбрались на дебаркадер. С южной. Определенно с южной. «Ну, я не знаю», – громко сказал он. «Наверное, впрямь путаю. Если честно, в голове у меня полный бардак». «После длительных периодов бессознательного состояния такое бывает», – кивнула Билли. «Надеюсь, через пару дней все нормализуется». «Билли права», – сказал Питер. «Давайте запасемся терпением и дадим Майклу отдохнуть». Он повернулся к Холлису. «Ольсон обещал показать нам поля. С удовольствием посмотрю, как у них хозяйство организовано». «Кто такой Ольсон?» – спросил Майкл. «Ольсон Хэнд здесь за главного. Ты с ним скоро встретишься. Холлис, ну что, пойдем?» Здоровяк Холлис растянул губы в улыбке. «Конечно». Все собрались уходить, а Майклу оставалось лежать в одиночестве и ломать голову над странной ситуацией. В последний момент Сара метнулась к кровати и под пристальным взглядом Джуда, застывшего у ширмы, взяла брата за руку и поцеловала в лоб. «Надо же, она ведь много лет так не делала». «Я рада, что тебе лучше», – шепнула Сара. «Пожалуйста, думай лишь о своем выздоровлении, ладно? Мы очень этого ждем». Майкл закрыл глаза и обратился вслух. Шорох удаляющихся шагов, хлопок двери. На всякий случай он выждал еще минуту. Все, теперь он точно один. Лишь тогда Майкл разжал ладонь и прочел записку, которую ему тайком вручила Сара. «Ничего им не говори». 48. Упомянутый Питером праздничный ужин состоялся накануне, то есть на третий вечер после прибытия в гавань. Гостям предоставили шанс встретиться со всеми жителями сразу. Почему-то увиденное и услышанное вызвало подозрение. Во-первых, Ольсон заявил, что в гавани нет вирусоносителей. А ведь Лас-Вегас, лежащий на 100 миль южнее, буквально кишел ими. А Джошуа Вэлли де Келсо члены отряда добирались по такой же местности, и пикировщики преследовали их без особых проблем. Как отметила Алиша, запах большого стада разносится ветром на многие мили, а гавань окружает лишь металлический забор, не способный выдержать серьезную атаку. Ольсон сам говорил, что помимо огнеметов оружия у них нет. Дробовики превратились в бутафорию. Патроны расстреляли десятилетия назад. «Сами видите, мы живем мирно», – сказал тогда Ольсон. «Таких, как Ольсон Хэнд, наделенных властью и при этом начисто лишенных мании величия, Питер еще не встречал. Помимо Билли и Джуда, которые считались его помощниками, и водителя грузовика, того самого, что привез членов отряда из Вегаса, Гас отвечал за всю технику. Никакого руководства в гавани не было. Командиром Ольсона никто не называл. Его просто считали главным, и все. Тем не менее, своими полномочиями Ольсон не кичился, разговаривал спокойным, порой даже извиняющимся тоном. Длинные, как у большинства мужчин, волосы, женщины и дети носили короткие стрижки, Ольсон убирал в хвост. Высокий, поджарый, сутулый, в неизменном оранжевом костюме, который болтался на его костлявых плечах, как на вешалке, Хэн скорее напоминал великодушного отца, чем ответственного за жизнь 300 человек. Да еще это его привычка при разговоре складывать ладони домиком. Историю гавани Ольсон рассказал гостям сразу же после их приезда. Случилось это в больнице, где за Майклом ухаживала дочь Ольсона, Мира, тоненькая как тростинка девушка с полупрозрачным ежиком коротко стриженных волос. На подопечного Мира смотрела с немым обожанием. Членов отряда на носилках принесли в больницу, раздели и вымыли. Вещи сперва конфисковали, но пообещали вернуть все, кроме оружия. С характерной для себя мягкостью Ольсон объяснил, если гости решат продолжить путь, а он искренне надеялся, что они останутся, то получат винтовки и ножи обратно, но на территории гавани оружие носить запрещено. Сам Ольсон пошутил, что у гавани темная история. Мол, существует столько версий, что никому не известно, где правда, а где вымысел. Тем не менее, во всех вариантах присутствуют и общие моменты. Например, первыми жителями гавани считают беженцев из Лас-Вегаса, приехавших в последние дни войны. Намеренно ли они сюда попали, понадеявшись на крепость тюремных стен, или просто остановились по пути в другое место, никто уже не помнил. Пикировщиков в гавани не было никогда. Негостеприимная пустыня оказалась для них непреодолимым препятствием. Беженцы решили, что жалкое существование среди песков куда лучше вируса, и осели в гавани. Тюремный комплекс состоял из двух отдельных заведений. Непосредственно тюрьмы Desert Wells, где обосновались первые поселенцы, и коррекционного лагеря, исправительно-трудовой колонии общего режима для малолетних преступников, где отныне жили их потомки. Источник, в честь которого назвали тюремный комплекс, обеспечивал водой для полива и помогал охлаждать некоторые здания, включая больницу. В самой тюрьме поселенцам удалось разыскать почти все необходимое для жизни, вплоть до оранжевых костюмов, которые многие носили до сих пор. Все недостающее добывали в городах к югу от гавани. Нелегкая жизнь поселенцев порой превращалась в борьбу за существование, зато не надо было бояться вирусоносителей. Долгие годы поселенцы высылали отряды, надеясь найти уцелевших людей и привести в гавань. Поначалу спасательные рейды имели успех, но с тех пор прошло много лет, и стало ясно – искать больше некого. «Именно поэтому ваше появление мы считаем чудом», – мягко улыбнулся Ольсон, и его глаза заволокло слезами. «Восемь уцелевших. Это самое настоящее чудо». Первую ночь друзья провели в больнице с Майклом, а наутро их перевели в шлакобетонные бараки на окраине коррекционного лагеря, окна которых смотрели на пыльную площадь с пирамидой старых шин посередине и металлическими бачками по краям. В них сжигали горючие отходы. За площадью виднелись другие бараки, очевидно пустовавшие. Здесь беглецам предстояло жить 3 дня в полной изоляции. Для всех приезжих действовал обязательный карантин. Об удобствах мечтать не приходилось. На 7-ых 2 барака, в каждом стол, стулья и койки. Пол под ногами скрипел от песка, жара, духота и грязь. Следующим утром Холли с Билли уехали искать хаммеры. Машин на ходу в гавани не хватало, и Ольсон заявил, мол, если хаммеры уцелели, стоит рискнуть и попытаться пригнать их в гавань. Он не сказал, собирается ли присвоить машины или вернуть отряду, и Питер решил не уточнять. Пока они не оправились от мучительной поездки, а Майкл был без сознания, следовало держать язык за зубами. Ольсон расспросил его о колонии и цели путешествия, поэтому избежать объяснений не удалось. Питер сообщил лишь, что они из Калифорнии и отправились искать уцелевших людей. О бункере умолчал, давая понять, что в родном поселении оружия хватает. Питер осознавал, со временем придется рассказать правду. Ну, или как минимум часть правды. Но это время еще не настало, а Ольсона уклончивое объяснение, похоже, вполне устраивало. Следующие несколько дней друзья лишь мельком видели обитателей гавани. За бараками тянулись поля с длинным оросительным трубопроводом, подключенным к насосной станции. А еще дальше, в просторных загонах, держали огромное, численностью несколько сотен голов, стадо. Время от времени у забора клубилась пыль, мимо проезжал грузовик. Кроме нескольких человек на полях, вокруг не было ни души. Где остальные жители гавани? Двери бараков не запирались, но на пыльной площади круглосуточно дежурили 2 в оранжевых костюмах. Они приносили еду, как правило, в компании Билли и Ольсона, которые рассказывали о состоянии Майкла. По словам Ольсона, Майкл погрузился в глубокий сон, нет, не в кому, хотя сознание к нему не возвращалось. Дескать, особо волноваться не следует. При тепловом ударе такое не редкость. Радовало то, что температура у Майкла наконец спала. На 3-е утро Холли и Билли привезли Сару. Что с ней произошло, девушка не помнила, и эта часть истории, которую впоследствии услышал Майкл, а также рассказ Холлиса о том, как ее нашли, была правдой. Друзья вздохнули с облегчением. Сара осталась целой и почти невредимой, хотя и привыкала к изменившимся обстоятельствам с огромным трудом. Однако и странное исчезновение, и чудесное возвращение девушки, мягко сказать, удивляли. Подобно отсутствию стен с прожекторами, они казались нелогичными. К моменту возвращения Сары радость от встречи с живыми людьми сменилась тревогой и неловкостью. Помимо Ольсона, Билли, Джуда и двух сторожей в оранжевых костюмах, Хэпа и Леона, друзья видели только четверых маленьких в лохмотьях, каждый вечер игравших шинами на площади. Странно, но взрослые их не забирали. Закончив игру, дети разбегались. Если они не пленники, для чего охрана? А если пленники, к чему спектакль? Где жители гавани? Почему Майкл без сознания? Как и обещал Ольсон, рюкзаки вернули, но явно после тщательного досмотра. Кое-что изъяли, например, скальпель из Сариной аптечки. А вот карты, которые предусмотрительно Калеб спрятал во внутренний карман, очевидно, пропустили. Сама тюрьма на карте Невады отсутствовала, зато на 95-й трассе к северу от Лас-Вегаса обнаружился город Desert Wells. К востоку к нему примыкала местность, где не было ни городов, ни дорог, обозначенная как испытательный полигон авиабазы Неллис. У западной границы этой местности, в нескольких милях от Desert Wells, на карте алел квадратик, подписанный «Национальное ГХ ВАО Юка Маунтин». Если Питер разобрал правильно, именно его горбатый хребет просматривался к северу от гавани. Холлис съездил в Вегас с Билли и Гасом, после чего сообщил много интересного. К примеру, забор был куда крепче, чем казался. Два ограждения из толстой листовой стали, увенчанные колючей проволокой, стояли ярдах в 10 друг от друга. Холлис видел лишь два выхода. Ворота за полями на юге выходили на огибающую поселение дорогу. А еще одни, главные, вели на шоссе. У главных ворот располагались две дозорные вышки. Использовали их или нет, Холлис не знал, но в караулке сидел охранник в оранжевом, который пропустил грузовик на территорию гавани. Тюремный комплекс находился примерно в миле от убегающего на север шоссе. Сама тюрьма, уродливое здание серого камня, притаилась у западной границы территории в окружении невысоких строений и металлических ангаров. Холлис запомнил. Выехав за ворота, грузовик пересек рельсы, тянущиеся с севера на юг. На севере они, судя по всему, упирались в горы. «Странно», – покачал головой Холлис. «А зачем прокладывать рельсы к горам?» Во время первой беседы Питер спросил, где жители гавани берут горючее для машин, и Ольсон упомянул депо. Однако по дороге в Вегас грузовик не останавливался, и Холлис не мог сказать, есть там топливный склад или нет. Где-то же машины заправляют. Уже в ходе разговора Питер понял, что думает о побеге, для которого придется украсть машину и раздобыть горючее. Из-за невыносимой жары, непонятной ситуации и тревоги за Майкла друзья почти не спали. Эмми, например, вообще не смыкала глаз. Ночью напролет сидела на койке и, судя по сосредоточенному выражению лица, пыталась с чем-то определиться. На третий вечер за ними пришел Ольсон с Билли и Джудом. За предыдущие дни у Питера возникло ощущение, что Джуд не так прост, как кажется. В чем именно дело, Питер сказать не мог, но Джуд тревожил его и сбивал с толку. Ровные блестящие зубы невольно притягивали взгляд, а пронзительные синие глаза излучали силу. Стоило посмотреть на Джуда, складывалось впечатление, что смотришь в лицо бури. Казалось, над этим человеком время не властно. Питер пытался вспомнить. Ольсон хоть раз отдавал приказы непосредственно Джуду? Нет. Он обращался только к Билли, Гасу или мужчинам в оранжевых костюмах, которые периодически появлялись в бараках. Неужели Джуд представляет другую власть и Ольсону не подчиняется? Питер несколько раз замечал, как Джуд разговаривает с дежурящими на поле сторожами. А когда они с Ольсоном и Билли прошагали мимо детей, собравшихся поиграть шинами, те разлетелись, как испуганные птички. «Сегодня вы, наконец, поймете, куда попали». Едва переступив порог, объявил Ольсон. Он широко улыбался, но почему-то улыбка казалась фальшивой. Джуд тоже улыбался, демонстрируя великолепные зубы, и смотрел куда-то вглубь барака. Только Билли явно не прониклась радостью. Ее лицо было по-прежнему непроницаемым и безучастным. «Пойдемте с нами». Ожидание закончилось. «Всем не терпится вас увидеть». Членов отряда повели через пыльную площадь шинами. Алиша ковыляла на костылях рядом с Эмми, не спуская с девочки глаз. Бараки за площадью стояли в шахматном порядке и, разделенные узкими переулками, напоминали лабиринт. В окнах горели масляные лампы. На веревках сохло белье. Здесь явно жили люди. За лабиринтом бараков на фоне ночного неба вырисовывалась тюрьма. Без света прожекторов и ножа за поясом Питеру было очень неуютно. Сгустились сумерки, запахло дымом и жареным мясом. И вскоре послышался гул голосов, нарастающий с каждым шагом. Свернув за угол, друзья увидели огромную толпу. Жители гавани собрались под навесом, прикрепленным к толстым стальным балкам. Расставленные вокруг него огневые бочки освещали присутствующих. К навесу вынесли длинные столы, у которых суетились люди в оранжевых костюмах. Увидев гостей, собравшиеся словно окаменели. Гробовую тишину прорезал громкий вопль. «Вот они!» Через секунду его подхватили остальные. «Вот они! Вот путешественники!» Толпа поглотила членов отряда. Началось всеобщее братание, и Питер ненадолго забыл о своих тревогах. Жители гавани радовались так, словно действительно считали их появление чудом. Мужчины хлопали по плечам и жали руки. Одни женщины с гордостью показывали младенцев, другие заглядывали в глаза и убегали. То ли от смущения, то ли от страха, то ли просто от избытка чувств. Краем уха Питер слышал голос Ольсона, который просил сохранять спокойствие и не толкаться. Только эти предосторожности казались лишними. «Мы так рады вас видеть! Как хорошо, что вы приехали!» Звучало отовсюду. Братание продолжалось несколько минут, но успело утомить Питера бесконечными улыбками, рукопожатиями и повторяющимися фразами. Он не привык к новым людям, тем более в таком количестве, и сознание наотрез отказывалось воспринимать происходящее вокруг. В этих мужчинах и женщинах чувствовалось что-то детское, лохмотье, измученные заботами лица, а глаза невинные, почти покорные. Их сердечность сомнений не вызывала, однако казалась неискренней, а тщательно отрепетированной, дабы вызвать нужную реакцию, обезоружить и усыпить бдительность. Именно так и получилось. С недаемыми тревожными мыслями Питер искал глазами друзей. Под бешеным напором толпы они разделились и теперь видели и слышали друг друга лишь мельком. Вот мелькнули светлые волосы Сары, на которую наседала девушка с ребенком. Вот откуда-то издалека донесся смех Калиба. Маусами окружила целая стайка восторженно квохчущих женщин, а одна из них украдкой коснулась ее живота. А вот и Ольсон с дочерью Мирой. «Ваша девочка Эми не может говорить?» – недоуменно спросил он Питера. Эми стояла в плотном кольце девчонок, которые показывали на нее пальцем и хихикали. Стоило Алише замахнуться костылем, жест получился в меру комичным, в меру угрожающим. Маленькие шалуньи бросились в рассыпную. «Помоги!» – молили глаза Алиши, когда она перехватила взгляд Питера, хотя ее губы улыбались. «Нет, не может. Эми не Майя», – ответил Питер Ольсону. «Надо же, никогда прежде немых не встречал». Ольсон взглянул на дочь, а потом снова сосредоточил внимание на Питере. «А в остальном она нормальная?» «В каком смысле?» «Простите за прямоту», – после небольшой паузы ответил Ольсон. «Но женщина, способная выносить ребенка, большая ценность. Нас ведь осталось так мало. Одна из ваших женщин беременна. Люди захотят узнать и про остальных». «Странный интерес». Про себя удивился Питер. Взглянул на Маусами и понял. Многие из окруживших ее девушек тоже беременны. «Да, понимаю», – вслух проговорил он. «Так что остальные? Сара и эта рыженькая Лиш?» Вопросы звучали совершенно нелепо, и застигнутый врасплох Питер не знал, как ответить. Ольсон буравил его нетерпеливым взглядом, давая понять, отмолчаться не получится. «У них все в порядке». Ответ Ольсона полностью устроил. «Вот и славно». Он расплылся в улыбке. Питер снова подивился настойчивости Ольсона Хенда. Разве можно рассуждать о женщинах, словно о самках? Возникло ощущение, что Хенд наговорил лишнего и невольно выдал какую-то тайну. Мира стояла рядом с отцом и смотрела на удаляющуюся толпу. «Она ведь ни слова не сказала», – мысленно отметил Питер. Тем временем все расселись за столами, и гул голосов стих. Начался ужин. Из больших котлов накладывали жаркое, разбирали хлеб, разливали молоко. Люди негромко переговаривались с соседями, прикрикивали на детей. Самых маленьких матери тут же баюкали и кормили грудью. Питер почувствовал, что видит не просто группу поселенцев, а настоящую семью. Впервые со дня побега из колонии он затосковал по дому и упрекнул себя за излишнюю подозрительность. Похоже, здесь действительно гавань, тихая и безопасная. Тем не менее, что-то было не так. Кого-то или чего-то в толпе не хватало. Точнее, описать свое ощущение Питер не мог, хотя оно нарастало с каждой секундой. К Эми с Алишей подошел Джуд, показал им, где сесть. Высокий, обутый в тяжелые кожаные сапоги. Почти все остальные ходили босиком, он возвышался над девушками, как башня. На глазах у Питера Джуд коснулся Алишиной руки, шепнул что-то ей на ухо, и она засмеялась. Тревожное размышление Питера прервал Ольсон, положив руку на его плечо. «Надеюсь, вы решите остаться с нами. Мы все надеемся. С каждым новым жителем гавань становится сильнее. Я должен обсудить это с друзьями», – выдавил Питер. «Конечно, конечно!» – не убирая руки с его плеча, закивал Ольсон. «Я и не тороплю. Спешить некуда». 49. Все оказалось просто. В гавани не было мальчиков. Ну, или почти не было. Алиша с Холлисом якобы встречали парочку, но когда Питер расспросил поподробнее, признались, что полной уверенности нет. Из-за коротких стрижек, которые носили маленькие, утверждать наверняка было сложно, а подростков никто вообще не видел. На четвертый вечер, когда Майкл наконец пришел в себя, а Маус и Эми легли отдохнуть, остальные собрались в большем из бараков. Питер с Холлисом только вернулись с экскурсии по полям, которую устроил Ольсон. Поля их особо не интересовали. В первую очередь поездка предоставляла отличный шанс еще раз осмотреть границы гавани. Друзья уже решили. Едва Майкл поправится, они уедут, только ставить в известность Ольсона не стоило. Хотя Питер симпатизировал ему и не видел причин не доверять, слишком многое просто не вязалось. Праздничный ужин лишь укрепил Питера в зародившихся подозрениях. Когда все расселись, Ольсон произнес короткую приветственную речь, но чем дальше, тем больше пугало друзей натужное гостеприимство. Жители гавани словно разыгрывали тщательно отрепетированный спектакль. Наутро Питер не мог вспомнить никого из них. Лица и голоса слились воедино. Никто из местных не спросил ни о колонии, ни об экспедиции. Разве это естественно? Разве не интересно узнать, как живет другое поселение и что гости видели в пути? Неужели местным все равно, откуда они? Даже имен ведь не спросили. Придется украсть грузовик. С этим согласились все. Далее возникал вопрос горючего. Можно было либо ехать на юг вдоль рельсов и искать топливный склад, либо на юг к аэропорту Лас-Вегаса, а потом на север по 15-й трассе. За ними наверняка вышлют погоню. Без боя Ольсон грузовик не отдаст. В избежание проблем можно двинуться на восток по территории полигона. Только как ехать, если там нет ни городов, ни дорог? Очень не хотелось застрять в такой же местности, как вокруг гавани. Оставался последний вопрос – оружие. Алиша считала, на территории гавани есть склад. Вопреки заверениям Ольсона, она с самого начала утверждала, что дробовики заряжены, и накануне вечером попыталась расспросить об этом Джуда. Он ведь не отходил от нее так же, как Ольсон от Питера, а утром взял пикап и повез показывать территорию. Питеру это не нравилось, но возможностью получить дополнительную информацию пренебрегать не стоило. Однако, если склад и существовал, Джуд о нем не обмолвился. Даже если Ольсон не лгал, рисковать не стоило. А где хранилось оружие, конфискованное у членов отряда? В общей сложности у них изъяли 3 винтовки, 9 ножей, как минимум 6 магазинов с патронами и несколько гранат. «Может, склад в тюрьме?» – предположил Калиб. Об этом Питер уже думал. Тюрьма с ее толстыми, как у крепости, стенами казалась идеальным хранилищем для оружия, но никому из членов отряда пока не удалось приблизиться к ней настолько, чтобы оценить шансы проникновения. Видимо, Ольса не солгал и об этом. Зданием тюрьмы, похоже, не пользовались. «Нужно дождаться темноты и разведать», — сказал Холлис. «Иначе так до конца и не выясним, с чем имеем дело». «По-твоему, поездка Майклу по силам?» — спросил у Сары Питер. «Я даже не представляю, что с ним», — озабоченно ответила девушка. «Может, впрямь тепловой удар, только мне не верится». Сомнения Сара высказывала и раньше. Тепловой удар, конечно, мог вызвать опасный для жизни отек головного мозга, что объясняло бы затянувшееся бессознательное состояние. Однако сейчас, когда Майкл пришел в себя, признаков мозговой травмы не наблюдалось. Речь и координация движений в полном порядке, зрачки не расширены, на свет реагируют. Казалось, Майкл очнулся от затянувшегося сна. «Он еще слаб», – продолжала Сара. «Отчасти это результат обезвоживания, но в любом случае, раньше, чем через пару дней, трогать Майкла не стоит. Я тут столько не выдержу». Алиша со стоном упала на койку. «В чем дело?» – спросил Питер. «В Джуди. Понимаю, злить местных нельзя, только надолго меня не хватит». Что конкретно она имеет в виду, догадаться было нетрудно. «Ты сможешь его удержать?» – с тревогой спросил Питер. «Не беспокойся, о себе я позабочусь, но ему это не понравится». «Есть еще кое-что». Девушка запнулась. «Не знаю, стоит ли об этом говорить. Кто-нибудь из вас помнит Лизу Чоу?» Это имя Питер помнил хорошо. Лиза, племянница старика Чоу, вместе с родителями и братом пропала во время страшной ночи. Вирусоносители ее то ли убили, то ли забрали с собой. В колонии говорили «погибла». Саму девушку Питер не знал, она была постарше и в инкубаторе казалась ему чуть ли не взрослой. «А что с Лизой?» – спросил Холлис. «По-моему, я сегодня ее видела», – неуверенно проговорила Алиша. «Это невозможно», – усмехнулась Сара. «Знаю, что невозможно. В этом месте почти все невозможно. Только у Лизы на щеке был шрам. Она упала или еще что-то. В общем, этот самый шрам я и видела». Питер подался вперед. В Алишиной новости скрывалось нечто важное. Ответ на его многочисленные вопросы, недостающая часть головоломки, которую он пока не мог сложить. «Где ты ее видела?» «В бараках, у маслодельни. Кажется, она меня тоже заметила, только Джуд глаз с меня не спускал, поэтому подойти не получилось. Когда я снова посмотрела в ту сторону, Лиза уже исчезла». «Теоретически это возможно», рассуждал Питер. Лиза сбежала от пикировщиков и попала сюда. Но как она, в ту пору почти ребенок, преодолела такое расстояние? «Ну, не знаю лишь». «Вот и я не знаю. А проверить нет возможности. Но женщина очень напоминает Лизу Чоу». «Она беременна?» – поинтересовалась Сара. «Да, кажется», – после недолгих раздумий ответила Алиша. «Здесь много беременных», – вмешался Холлис. «Маленькие – это здорово». «Но где же мальчики?» – не унималась Сара. «И раз столько беременных женщин, детей должно быть больше, правда?» «А разве их немного?» – удивилась лишь. «Сперва я тоже так думала, но вчера вечером насчитала меньше 20, причем всех их уже встречала». «Холлис, ты говорил, что сегодня на площади снова играют дети». «Угу», – кивнул здоровяк. «Сапог, проверь». Калиб подкрался к двери и чуть-чуть приоткрыл. «Спорим, там девочка с кривыми зубами и ее белокурая подружка», – проговорила Сара. «Точно», – кивнул Калиб. «Именно они». «Вот и я о том же», – не унималась Сара. «Каждый вечер на площади одни и те же девочки. Местные хотят внушить нам, что детей больше, чем на самом деле». «Да вы что?» – воскликнула Алиша. «Ладно, отсутствие мальчиков действительно странно, согласна. Но такие уловки...» «Не знаю, Сара, не знаю». Сара воинственно расправила плечи. «А сама утверждаешь, что видела девушку, которая погибла 15 лет назад. Сколько ей сейчас? Лет 25? С чего ты решила, что это Лиза Чоу?» «Говорю же, по шраму определила». «Да я любого Чоу за милю узнаю». «Иначе говоря, мы должны поверить тебе на слово». «Хочешь верь, хочешь нет. Мне плевать», – огрызнулась Алиша. «Я видела то, что видела». «Хватит», – рявкнул потерявший терпение Питер. «Что с вами? Разве так проблемы решают?» Девушки буравили друг друга свирепыми взглядами. Воздух в бараке звенел от напряжения. Первой не выдержала Алиша. Тяжело вздохнула и плашмя бросилась на койку. «Ладно, забыли. Мне просто ждать не вмоготу. Да и спать тут невозможно. Жара такая, что каждую ночь кошмары снятся». Воцарилась тишина. «Толстуха снится?» — тихо спросил Холис. Алиша тут же села. «Что ты сказал?» «Тебе снится толстуха на кухне из Старого мира», — мрачно проговорил Холис. «Мало того, что не мой», — с порога подсказал Калеб. «Так он еще и пришибленный», — изумленно закончила Сара. «Мне она тоже снится». Все как по команде повернулись к Питеру. «Господи, о чем они? Какая толстуха?» — подумал он. «Ребята, я не в курсе», — покачал головой он. «Всем, кроме тебя, снится один и тот же сон», — подытожила Сара. «Да, похоже на то», — почесав подбородок, кивнул Холис. Майкл дремал, периодически всплывая на поверхность пустого сна, когда дверь тихонько заскрипела, и в комнату вошла девушка. Она годилась Билли в дочери, но носила такую же ультракороткую стрижку и нелепый оранжевый костюм. В руках держала поднос. «Небось, проголодался?» Девушка вошла в палату и поставила поднос Майклу на колени. Запах еды пронзил, как разряд тока, и Майкл тут же почувствовал зверский голод. Трапеза королевская, мясо в коричневой подливе, отварные овощи и, самое замечательное, толстый ломоть хлеба с маслом. Рядом с тарелками лежали металлические столовые приборы, завернутые в грубую тряпку. «Меня зовут Майкл». Девушка кивнула и улыбнулась. «Неужели здесь все улыбчивые?» «А я Мира», — ответила она и залилась краской. «Волосы у нее как пух», — подумал Майкл. «Тонкие и почти белые. Это я за тобой ухаживала». «И что она хочет этим сказать?» — недоумевал Майкл. С тех пор, как он пришел в себя, со дна памяти всплыли обрывки воспоминаний. Голоса, силуэты, двигающиеся вокруг кровати, влага на теле и в пересохшем рту. «Вероятно, я должен тебя поблагодарить». «Не стоит. Мне нравится выхаживать больных». Девушка заглянула ему в глаза. «Ты правда издалека?» «В смысле?» «Ну, издалека бывают разные». Мира пожала узкими плечиками и кивнула на поднос. «Ты есть собираешься?» Майкл начал с чудесного мягкого хлеба, потом принялся за мясо и закончил овощами, недоваренными и горьковатыми, но вполне съедобными. Пока он ел, Мира устроилась на стульчике у кровати и не сводила с него глаз, словно каждый проглоченный им кусок доставлял ей удовольствие. «Странные они, эти местные». «Спасибо», — проговорил Майкл, когда на тарелке остался лишь жирный след от мяса с подливой. «Сколько же ей лет? 16? Очень вкусно». «Могу еще принести, только скажи». «Спасибо, но я наелся. Больше ни кусочка не влезет». Мира забрала поднос. «Уходит», — подумал Майкл, но ошибся. Девушка вплотную приблизилась к стоящей на возвышении кровати. «Мне нравится на тебя смотреть». Майкл почувствовал, что заливается краской. «Мира, тебя ведь зовут Мира?» Девушка кивнула, взяла Майкла за руку и переплела его пальцы со своими. «И как ты произносишь мое имя, нравится?» «Знаешь, я...» — закончить помешал страстный поцелуй Миры. «Какая она сладкая, какая нежная!» Майкл почувствовал, что вот-вот снова потеряет сознание. «Эта девушка целует его, а он целует ее!» «Папа говорит, я могу родить ребенка», — заявила Мира, согревая щеку Майкла своим дыханием. «Если рожу, мне позволят не ходить в кольцо. Папа говорит, ребеночка я могу сделать с кем угодно. Давай с тобой, Майкл, пожалуйста». Майкл пытался думать, пытался осмыслить происходящее. Слова Миры, сладость ее губ и тот удивительный факт, что она влезла на кровать, оседлала его и грела своим дыханием. От избытка чувств он превратился в куклу, в безмолвного пособника. «Мира хочет ребенка. Если родит, ей не придется носить кольцо». «Мира!» На миг воцарился хаос. Девушка соскочила с кровати, а в палате стало тесно от мужчин в оранжевых костюмах. Один из них схватил Миру за руку. «Нет, это не мужчина, а Билли». «Будем считать, я ничего не видела», – глядя на девушку, процедила она. Благородный Майкл тотчас обрел дар речи. «В том, что ты якобы видела, виноват я». Билли осадила его ледяным взглядом, а стоящие за ее спиной мужчины захихикали. «Даже не притворяйся, что идея была твоя», – прошипела Билли и повернулась к Мире. «Иди домой. Немедленно», – скомандовала она. «Он мой! Мой!» «Довольно, Мира. Ты сейчас же отправишься домой и станешь там ждать. Никому ни единого слова не скажешь. Я ясно выразилась». «Его в кольцо не отправят», – закричала Мира. «Мне папа обещал». «Если сейчас же не пойдешь домой, еще как отправят. Ну, бегом». Последняя угроза явно сработала. Мира притихла и, даже не взглянув на Майкла, бросилась за ширму. В душе Майкла бурлили эмоции, пережитые за последние минуты. Желание, смятение, неловкость. А холодный рассудок твердил. «Ты дешево отделался, она больше не вернется». «Дэнни, подгони сюда грузовик. Ты, тип, останешься со мной». «Что вы со мной сделаете?» – испугался Майкл. Билли вытащила из кармана крошечную металлическую баночку, взяла щепотку порошка, насыпала в стакан с водой и протянула Майклу. «Пей до дна». «Вот еще и не подумаю». «Тип, помоги». Раздраженно вздохнув, попросила Билли. Рядом с кроватью вырос грозный мужчина в оранжевом. «Доверься мне», – спокойнее проговорила Билли. «Вкус, конечно, не понравится, но самочувствие улучшится. Никаких больше толстух». «Толстуха», – подумал Майкл. «Толстуха на кухне из Старого Мира». «Откуда ты?» «Пей, я все по пути объясню». «Видимо, от нее не отделаешься». Майкл поднес стаканчик к губам и залпом осушил. «Чума вампирия, вкус ужасный». «Что это за дрянь?» «Тебе лучше не знать». Билли забрала стаканчик. «Ну, что-нибудь чувствуешь?» Майкл действительно чувствовал. Казалось, внутри него поет длинная тугая стрела. Энергия волнами исходила от каждой клеточки. Он хотел поделиться радостью, но тут началась икота, и тело сотряс дикий спазм. «С непривычки такое бывает», – успокоила Билли. «Ты, главное, дыши». Майкл снова икнул. Цвета стали невероятно яркими, словно новая кипучая энергия наполнила всю палату. «Ему лучше помалкивать», – предупредил тип. «Как здорово!» Не без труда выдавил Майкл и сглотнул комок в горле, подавив новый приступ икоты. В палату вернулся второй мужчина в оранжевом. «Темнеет», – коротко объявил он. «Нужно спешить». «Принесите ему одежду», – распорядилась Билли и снова сосредоточила внимание на Майкле. «Питер говорит, ты инженер. Мол, что угодно можешь наладить. Это правда?» Майклу вспомнилась Сарина записка. «Ничего им не говори». «Вроде того». «Нет, дело серьезное. Ты либо можешь, либо нет». Майкл посмотрел по сторонам и напоролся на выжидающие взгляды мужчин в оранжевом. Похоже, от его ответа в самом деле зависело очень многое. «Да, могу». Билли одобрительно кивнула. «Тогда одевайся и делай то, что мы скажем». 50. Маусами снились птицы. Проснувшись, она почувствовала под сердцем трепет, словно внутри нее бились крылья. Ребенок. Ребенок шевелился. Трепет. Пауза. Снова трепет. Ритмичная пульсация напоминала круги на воде. Казалось, малыш соскучился и стучит в окошко. «Привет, мама! Привет!» Маус погладила влажный от пота живот и тут же растворилась в умиротворении, которое ведомо лишь матерям. «Привет, миленький», – тихонько прошептала она. «У нее родится мальчик». Маус знала это с самого начала, с того памятного утра, когда ее впервые вырвало на кучу компоста. А вот имя она еще не выбрала. Все говорят, потерять ребенка с именем в 100 раз ужаснее. Однако истинная причина была в другом. Маус знала, что выкидыша не будет. Не думала, не надеялась, а именно знала. Вот когда мальчик родится, когда с криком покинет ее утробу, они с Тео вместе выберут имя. В этом странном поселении, в гавани, Маус постоянно чувствовала усталость и хотела только спать. Вдобавок чувство голода не отпускало. Разумеется, дело было в ребенке, из-за него она постоянно хотела есть. После бесконечных сухарей, фасолевого паштета и консервов из бункера хорошо хоть столетней гадостью в вакуумной упаковке никто не отравился. Настоящая еда казалась чудом. Хлеб и сыр, говядина и молоко. А масло? От божественного сливочного вкуса у Мао скружилась голова. Она ела за троих, а потом облизывала пальцы. Только ради еды она могла бы остаться здесь навсегда. Как и другие, неладное Маус почувствовала сразу. Накануне вечером молодые женщины, кто-то с большим животом, кто-то с маленьким ребенком, кто с большим животом и маленьким ребенком, буквально вцепились в нее. Она беременна? Как здорово! Когда должна родить? Это ее первенец? Другие девушки из отряда тоже беременны? Лица женщин сияли сестринской заботой, и Маус не задумывалась над странными обстоятельствами, которые сейчас не давали покоя. Откуда они знали про ее беременность? Ведь живот только-только появился. Почему не спросили, кто отец ребенка, и не упоминали отцов своих малышей? Солнце село, и Маусами легла отдохнуть. Питер и остальные наверняка собрались в соседнем бараке и решают, что делать. Малыш снова зашевелился. Бил ножкой и кувыркался у нее в животе. Маус закрыла глаза и растворилась в этом ощущении. Служба в охране казалась чем-то далеким, эпизодом другой жизни. Да, с беременными такое случается. В твоем чреве растет живое существо, и к моменту его рождения ты сама становишься другим человеком. Неожиданно Маус почувствовала, что в бараке кто-то есть. На соседней койке сидела Эми. Девочка чуть ли не в невидимку превращается. Бррр, аж отрабь берет. Маус повернулась к ней и прижала колени к груди, чувствуя, как малыш без устали бьет ножкой. Топ, топ, топ. «Эй, Эми!» – окликнула девочку Маус и сладко зевнула. «Я тут немного задремала». С Эми всегда так. «Говоришь банальные вещи, отвечаешь на свои вопросы, с самой собой беседуешь. А ее немигающий взгляд кого угодно из себя выведет. Кажется, девочка мысли читает». Однако сегодня Эми смотрела не в глаза. Маус быстро сообразила, на что именно. «А, поняла. Хочешь потрогать?» – спросила она. Эми нерешительно кивнула. «Ну, иди сюда и потрогай». Эми подошла к Маус, та взяла ее руку и положила на свой округлившийся живот. Ладошка у девочки была теплой, чуть влажной, а пальчики нежными, никакого сравнения с мозолями Маусами. «Хотя чего ждать, если всю сознательную жизнь из лука стреляешь?» «Подожди, он только что кувыркался». Малыш зашевелился, словно услышав голос матери, и Эми испуганно отдернула руку. «Чувствуешь?» – спросила Маус. От радости и удивления глаза Эми стали совсем круглыми. «Не бойся, они спокойно не лежат, то и дело двигаются». Малыш снова перевернулся и как следует пнул мать. «Ой, ну и сил у него!» Теперь улыбалась и Эми, а Маус думала. «Да чего здорово! Да чего замечательно после всего случившегося чувствовать, как в чреве шевелится ребенок! Новая жизнь, новый человечек, который вот-вот появится на свет!» Тут она четко услышала два слова. «Он здесь!» Маус отпрянула и прижалась спиной к стене. Теперь Эми буквально буравила ее взглядом. Карие глаза сверкали ярче прожекторов. «Как ты это сделала?» – пролепетала Маус. Ее колотило, словно при лихорадке. «Он во сне, с Бэбкаком, с Легионом». «Кто?» «Тео. Тео здесь». 51. «Он Бэбкак. Он был, есть и будет. Он один из дюжины, первый и последний, брат нуля. Он, черное сердце ночи, он был Бэбкаком, прежде чем стать тем, кем стал. Прежде чем бесконечный, ненасытный, лютый голод стал его сущностью, его кровью, темным, заслонившим солнце крылом. Он Бэбкак, а Бэбкак – это легион, бесчетные тысячи, звездами рассыпанные по ночному небу. Он один из дюжины, первый и последний, брат нуля. Он – это его дети, в жилах которых капли его крови, темной крови дюжины. Они двигаются, как он, дышат, как он, думают, как он. Он царит в их опустошенном забвением сознании и нашептывает каждому: «Ты не умрешь. Ты – это я, а я – это ты. Ты выпьешь всю кровь мира и насытишь меня». Он повелевает детьми абсолютно и безраздельно. Они едят для него, спят для него. Они – легион. Они – Бэбкок. Значит, они были, есть и будут. Они спят и видят его черный сон. Он помнил жизнь до перерождения. Жизнь в крошечном домике на окраине города под названием Desert Wells. Жизнь среди боли и тишины. Жизнь с той женщиной, его матерью. Матерью Бэбкока. Помнил мельчайшие подробности. Звуки, образы, ощущения. Помнил золотой квадрат солнечного света на ковре. Вытертый участок крыльца как раз по размеру его кроссовок. Помнил толстый слой колючей ржавчины на перилах. Помнил свои пальцы. Помнил насквозь пропахшую сигаретами кухню, на которой мать болтала по телефону и смотрела телевизор. Помнил героев ее любимых передач. Их лица во весь экран, их лихорадочно блестящие глаза. Помнил молодых женщин с ярко-красными или малиново-розовыми, словно глазированными губами. Помнил голос матери, постоянно терзавший его слух. «Сиди тихо, черт подери! Не видишь, телевизор смотрю! Шумишь так, что свихнуться недолго!» Ведь он отчетливо помнил, что сидел тише мыши. Он помнил ее руки, руки матери Бэбкока. Помнил раскаленные искры боли, которые вспыхивали, когда она била его снова, снова и снова. Он помнил полет. Его тело взмывало на облаке боли. А когда падало, начинались побои и прижигания. Ужасные прижигания. «Не реви, будь мужчиной. Поной мне еще, заплачешь по-настоящему. Лучше не нарывайся, Джайлз Бэбкок». Он помнил, как мать дышала дымом в лицо. Помнил красный кончик сигареты, больно кусающий его запястье, и хруст кожи. Такие же звуки издают кукурузные хлопья, если залить их молоком. Помнил, как запах горелого мяса мешался со струями дыма, валившими из ее ноздрей. Помнил, как слова внутри него умерли. Он сам так захотел, ведь иначе не смог бы терпеть боль и быть мужчиной, как хотелось матери. Отчетливее всего он помнил ее голос. Голос матери Бэбкока. Его любовь к матери напоминала комнату без дверей, наполненную шорохом и скрипом бесконечного бла-бла-бла ее разговоров. Шорох раздражал, разрывал на части. Совсем как нож, который он вытащил из ящика утром, когда мать устроилась на кухне крошечного домика на окраине города под названием Desert Wells и начала смеяться, глотать сизый дым и болтать по телефону. Мало того, что не мой, так еще и пришибленный. Когда нож вонзился в ее горло, прорезал белую кожу и раздробил хрящи, он радовался. Как же он радовался! Как безумно радовался! Пока нож вонзался глубже, глубже, глубже в ее горло, вся глупая детская любовь испарилась, и стало ясно, что мать представляет собой на самом деле. Кровь, кожу и кости. Ее бесконечное бла-бла-бла, ее слова и разговоры наполнили его под завязку. А теперь он попробовал их на вкус. Надо же, совсем как кровь, сладкие, живые. Его закрыли в клетку. Он ведь уже не мальчик. Он мужчина с головой на плечах и ножом в руке. «Бэбкок, за свое чудовищное преступление ты умрешь», объявили ему. А он не хотел умирать. Не хотел, и все. Потом, словно по велению судьбы, в клетке появился тот тип, Олгост. Потом были доктора, боль и, наконец, перерождение. Он стал одним из дюжины. Бэбкок, Моррисон, Чавес, Баффс, Тарил, Уинстон, Соса, Экклс, Лэмбрайт, Мартинес, Рейнхард, Картер. Одним из дюжины, первым и последним, братом нуля. С жертвами он расправлялся обычным способом. Пил их слова, предсмертные стоны и крики. А потом смаковал, точно лакомые кусочки. Каждого десятого он выпивал до дна. Именно так велела кровь. Эти стали его собственностью, его детьми, его подобострастной свитой, легионом, тенями Бэбкока. В это место он вернулся как домой, с чувством выполненного долга, Насытившись кровью мира, он отдыхал и видел темные сны. Но потом проснулся, снова почувствовал голод и услышал голос нуля, которого звали Фанинг. «Братья, мы умираем. На земле не осталось крови. Нет ни людей, ни животных». Бэбкок понял. Настала пора собрать детей, чтобы они узнали его, Бэбкока, брата нуля, и влились в огромное море, каплями которого являлись. Он раскинул сеть своей воли и сказал легиону: «Приведите ко мне уцелевших людей. Не убивайте, они нужны живыми, нужны их сладкие, как кровь, слова. Приведите их ко мне, и они увидят сон, стану частью легиона, частью нас, теней Бэбкока». Сперва пришел один, потом второй, потом еще и еще. Люди видели его сон, а когда проснулись, он объявил: «Подобно легиону, теперь вы тоже мои. В этом месте вы принадлежите мне, и когда проголодаюсь, насытите меня своей кровью. Из-за пределов этого места вы приведете других, и они тоже станут моими. Приведите, и я позволю вам жить единственной правильной жизнью». Тех, кто не пожелал покориться его воле и не взялся за нож в темном сне, именно так Бэбкок порабощал сознание жертв, жестоко убивали, чтобы подавить сопротивление на корню. Вскоре построили город, первый в мире город Бэбкока. Но тут появилась иная, не чета нулю или членам дюжины, а просто иная, похожая на них как сестра, но иная. Неуловимая, как птица, она подтачивала его власть. Однако стоило направить мысленный взор в ее сторону, как она исчезала. Легион, его дети, его подобострастная свита тоже чувствовали ее зов. Огромная сила иной отрывала детей от него, уводила прочь. Ее сила напоминала любовь, которую он чувствовал в прошлой жизни, наблюдая, как раскаленный кончик сигареты впивается в кожу. «Кто я?» спрашивали иную дети. «Кто я?» Из-за нее они вновь обретали память. Из-за нее хотели умереть. Бэбкок чувствовал. Она близко. Совсем близко. Она будоражила окоченевшее сознание детей. Она разрывала плотную пелену ночного мрака. Бэбкок знал. Ей по силам разрушить все, что он сотворил. Уничтожить все, что он создал. «Братья! Братья! Она приближается! Братья! Она уже здесь!» 52. «Извини, Питер», — покачал головой Ольсен Хэнд. «Я не в состоянии уследить за всеми твоими друзьями». Об исчезновении Майкла Питер узнал на закате. Сара отправилась в больницу навестить брата и обнаружила пустую кровать. «Да что кровать? Вся больница пустовала!» Члены отряда разделились. Сара, Холлис и Калеб стали прочесывать территорию, а Питер с Алишей искать Ольсона. Небольшой двухэтажный дом, который ныне занимал Ольсон, а прежде начальник тюрьмы, находился на выжженном солнцем участке между зданием тюрьмы и коррекционным лагерем. С Ольсоном Питер и Алиша столкнулись в дверях. «Я поговорю с Билли», – пообещал Ольсон. «Может быть, она знает, где Майкл?» Ольсон казался встревоженным, словно гости застали его за решением сложной проблемы. Тем не менее, он изобразил обнадеживающую улыбку. С ним все в порядке. Пару часов назад Мира заглядывала к нему в больницу. Он чувствовал себя гораздо лучше и хотел прогуляться. Я решил, что он с вами. «Какие прогулки? Он же едва на ногах стоит!» – воскликнул Питер. «Ну, значит, далеко не уйдет». «Сара сказала, что больница пустует. Вы разве дежурных не оставляете?» «Как правило, нет. Если Майкл вздумал уйти, они наверняка не стали задерживаться». Ольсон вдруг помрачнел и пристально взглянул на Питера. «Не волнуйтесь, он объявится. А вы лучше вернитесь в бараке и ждите его возвращения». «Не понимаю». «Совет я дал. Надеюсь, ты ему последуешь», – перебил Ольсон. «Смотри, остальных друзей не растеряй». «Пошли». Молчавшая доселе Алиша толкнула Питера плечом. «На костылях особо не пожестикулируешь». «Но...» «Все в порядке», заявила она и обратилась к Ольсону. «Я тоже уверена, что Майкл вот-вот объявится. В случае чего вы знаете, где нас искать?» Возвращаться решили через лабиринт бараков. В гавани царила мрачная тишина. Ее жители словно вымерли. Под навесом, где накануне состоялся праздничный ужин, не было ни души. Окна всех бараков оставались темными. По спине бежали мурашки. Жаркий день сменяла прохлада ночи, но Питер понимал, что дело не только в температуре. За темными окнами явно скрывались любопытные глаза. «Не оборачивайся», – шепнула Алиша. «Я чувствую то же самое. Идем». К бараку они вернулись одновременно с Холлисом и остальными. Сара обезумела от тревоги. Питер вкратце рассказал о беседе с Ольсоном. «Штепселя куда-то увезли, верно?» Подвела итог Лиш. Друзья согласились, хотя куда именно увезли Майкла и с какой целью, не представляли. Ольсон лгал. Это сомнение не вызывало. Удивляло другое. Похоже, Ольсон хотел, чтобы его ложь чувствовалась. «Сапог, кто нас караулит?» Калли притаился у двери. «Обычная парочка. На площади ошиваются, на нас якобы не смотрят. Больше никого нет?» «Нет, даже маленьких не видно. Тишина мертвая». «Разбуди Маус», – велел Питер. «Ничего ей не говори, просто приведи их с Эми сюда и рюкзаки принеси». «Что, смываемся?» Взгляд Калиба метнулся к Саре, потом обратно к Питеру. «А как же штепсель?» «Без него с места не сдвинемся. Приведи Маус и Эми». Калиб пулей вылетел за дверь, а Питер с Алишей переглянулись. В гавани что-то назревало. «Действовать придется быстро». Через минуту Калиб вернулся. «Их нет». «Что значит нет?» Лицо паренька стало белее мела. «В бараке пусто. Питер, там никого нет». «Чума вампирья. Это все он виноват. Так спешил разыскать Майкла, что оставил двух женщин на произвол судьбы. Эми оставил. Но почему он такой недальновидный?» Алиша бросила костыли и сняла повязку. Под бинтами скрывался нож, спрятанный еще в день приезда. В общем, повязка была обманом зрения. Рана почти зажила. «Пора разыскать наши винтовки», – объявила Алиша. Порошок Билли еще действовал. Майкл лежал в кузове пикапа под грязным брезентом. Рядом гремели мотки кабеля. Билли велела не шуметь и не рыпаться, но бьющая через край энергия делала это практически невозможным. «Конечно, она напоила человека бешеным снадобьем, а теперь требует тишины и спокойствия». Эффект получился обратный самогону. Все клеточки тела пели в унисон. Мысли словно пропустили через фильтр, отполировав каждую до сверкающей четкости. «Никаких больше кошмаров», – обещала Билли. «Никаких пропахших дымом толстух с мерзкими скрипучими голосами». «Откуда ей известно про кошмары?» С тех пор, как отъехали от черного хода больницы, они остановились лишь раз, на пару минут у пропускного пункта. Мужчина, его голос Майкл не узнал, спросил Билли, куда она направляется. Майкл с тревогой прислушивался к их разговору. На восточном поле вышла из строя линия электропередачи. Завтра Ольсон пришлет туда ремонтников, вот и попросил заранее отвезти кабель. «Сегодня новолуние, за территорию выезжать нельзя». «Новолуние. Почему так важно новолуние?» – удивился Майкл. «Послушайте, это распоряжение Ольсона. Спросите у него, если хотите». «Вы же не успеете засветло вернуться». «Ну, это уж моя забота. Так вы пропустите меня или нет?» Возникла напряженная пауза. «Ладно, только постарайтесь вернуться засветло». Через некоторое время пикап опять сбавил скорость. Майкл высунулся из-под брезента. Вечернее небо словно пылало, за пикапом клубилось большое облако пыли, горизонт заслоняла высокая горная цепь. «Вылезай!» Билли стояла у двери в задней стенке кузова. Особого приглашения Майкл ждать не стал, уж очень хотелось размяться. И так его привезли к просторному металлическому ангару с выгнутой крышей, за которым виднелись ржавые топливные баки. «Надо же, сколько рельсов!» Казалось, железнодорожные пути убегают во всех мыслимых направлениях. Отворилась неприметная дверь, и из ангара вышел мужчина, перепачканный машинным маслом настолько, что лицо казалось черным. Он оглядывал Майкла с ног до головы и торопливо вытирал что-то грязной ветошью. Поясная кобура, дробовик. Майкл сразу понял, Перед ним водитель грузовика, который привез отряд из Лас-Вегаса. «Это он», – Билли кивнула. Мужчина вплотную приблизился к Майклу. Теперь их лица разделяли какие-то дюймы и заглянул в глаза. Сперва в правый, потом в левый. От него пахло скисшим молоком, на зубах темнел налет. Майкл с трудом сдержался, чтобы не отстраниться. «Сколько ты ему дала?» «Достаточно», – коротко ответила Билли. Еще один скептический взгляд, и мужчина сплюнул. «Чума вампирия, у него слюна коричневая». «Я Газ». «А я Майкл». «Я-то знаю, как тебя зовут. А вот ты знаешь, что это?» Газ протянул Майклу протертый ветошью предмет. «Соленоид, работающий при напряжении 24 вольта. С топливного насоса, причем с большого». «Да ну, и что с ним не так?» «Не знаю». Майкл пожал плечами и вернул соленоид Газу. «По-моему, все нормально». «Он прав», – сказал Газ, хмуро взглянув на Билли. «Я же тебе говорила». «Билли утверждает, что ты разбираешься в электрике. Ну, в проводке, генераторах, контролерах». Осторожный Майкл снова пожал плечами. «Зачем раскрывать карты раньше времени?» Интуиция подсказывала. «Этим двоим можно доверять. Не просто же так они его сюда привезли». «Объясните, или лучше покажите, в чем проблема». Они перебрались через пути к ангару, в котором гудели переносные генераторы и лязгали инструменты, и вошли в ту же неприметную дверь. Внутри оказался просторный цех, освещенный прожекторами на высоких столбах. Мужчины в промасленных оранжевых костюмах суетились возле... Майкл едва не окаменел от изумления. Они суетились вокруг поезда, точнее, тепловоза. И это была не какая-нибудь ржавая развалюха, а, судя по внешнему виду, тепловоз на ходу. Весь корпус, даже кабину, обшили металлическими пластинами толщиной как минимум 3/4 дюйма, оставив машинисту для обзора маленькую щелку. Двигатель защищал массивный стальной плуг. К тепловозу были прицеплены 3 товарных вагона. «С пневматикой и механикой полный порядок», – объявил Газ. «С помощью портативных генераторов мы зарядили 8-вольтовые батареи. А с проводкой что-то не так. От батареи к насосу ток не поступает». Кровь так и стучала в висках Майкла. Он сделал глубокий вдох, веля себе успокоиться. «Схема есть». Газ подвел его к грубо сколоченному столу, на котором лежали большие листы, хрупкой от времени бумаги с нанесенными синим схемами. Майкл просмотрел каждую и через пару минут объявил. «Здесь черт ногу сломит. На то, чтобы понять, в чем проблемы, уйдут недели». «Недель у нас нет», – сказала Билли. «Сколько вы работаете над тепловозом?» – оторвавшись от схем, спросил Майкл. «Ну, 40 лет», – отозвался Газ. «А у меня сколько времени?» Билли с Газом обменялись тревожными взглядами. 3 часа, не больше», – ответила Билли. 53. Тео. Он снова на кухне из Старого Мира. В открытом ящике поблескивает нож. Ишь, как его положили, словно младенца в колыбель. «Ну же, Тео, давай, бери нож и вскрой толстухе горло. Тут же полегчает, гарантирую». Снова этот голос. Он звал по имени, проник в мысли и теперь преследовал его и во сне, и наяву. Сознание раздвоилось. Тео одновременно был и на кухне, и в камере, где сидел уже много дней и боролся со сном. «Откуда такие сложности, черт подери? Или я плохо объясняю?» Тео разлепил веки. Кухня исчезла. Он сидел на нарах, пропахшей дерьмом и мочой камере с тяжелой дверью. Какой сейчас день? Месяц? Год? Сколько он здесь торчит? Целую вечность? «Эй, Тео, ты меня слушаешь?» Тео облизал губы и почувствовал металлический вкус крови. Неужели язык прикусил? «Что тебе нужно?» За дверью тяжело вздохнули. «Тео, ты меня удивляешь. Так долго еще никто не держался. Ты у нас рекордсмен». Тео не ответил. «А что говорить?» На вопросы голос не отвечал никогда. Порой вообще казалось, что никакого голоса нет и у него галлюцинации. «Вообще-то некоторые сопротивлялись», – продолжал голос. «Некоторым резать жирную стерву явно не по нутру». За дверью мрачно усмехнулись. «Уж поверь мне, чего я только не видал». «Надо же, какие мерзости творит сознанием отсутствие сна», – думал Тео. «Приказываешь себе бодрствовать, заставляешь мозг работать день-деньской, отжимаешься, приседаешь, пока мышцы не начинают гореть, колотишь себя, до крови царапаешь, и вскоре границы между сном и явью исчезают. Два состояния смешиваются во что-то вроде боли, только хуже, ведь эта боль живет не в теле, а в сознании. Сознание превращается в боль, а с ним ты сам становишься болью. Помяни мое слово, Тео, умирать здесь – то еще удовольствие, такое и врагу не пожелаешь». Сознание снова превращалось в каплю, готовую раствориться в пучине сна, и Тео вонзил ногти в ладонь. «Не спать, ни в коем случае не спать», – одергивал себя он, потому что знал, сон куда ужаснее яви. «Знаешь, Тео, рано или поздно все прогибаются. Почему ты зовешь меня по имени?» «Извини, Тео, что ты сказал?» Тео сглотнул и снова почувствовал вкус крови. Надо же, как мерзко во рту. Он зажал голову руками. «Почему ты вечно зовешь меня по имени?» «Твое внимание привлечь стараюсь. Извини за прямоту, но последние несколько дней ты сам не свой». Тео не ответил. «Не нравится, что я зову тебя по имени? Не понимаю, почему, но ладно, как пожелаешь. Сменим тему. Что скажешь об Алише? По-моему, эта девушка просто чудо». «Алиша?» Странный голос спрашивает об Алише? «Невозможно. Хотя тут-то и загвоздка. В мерзкой камере возможно все. И голос из-за двери говорит исключительно невозможные вещи». «После твоих рассказов я думал, что западу на Маусами», – радостно продолжал голос. «Ну, помнишь, мы с тобой по душам поговорили? Вот я почти не сомневался. Мне понравится именно она. Только в этой рыженькой есть какая-то изюминка. От нее у меня аж кровь кипит». «Не понимаю, о ком ты. Повторяю, эти имена мне ничего не говорят». «Тео, ну ты и кобель. Хочешь сказать, что и с Алишей развлекался? А твоя Маус в положении, да?» Камера впрямь накренилась, или ему только кажется? «Что? Что ты сказал?» «Ты не в курсе? Ну, прости. Странно, что она тебе не сообщила». «Так вот, Тео, у Маусами, у твоей Маусами, в печке поспевает булочка». «Нужно сосредоточиться. Нужно зафиксировать слова, дабы понять их значение». Увы, мозг превратился в скользкий камень, и слова с него скатывались, как дождевые капли. Да уж, я и сам был в полном недоумении», – продолжал голос. «Но вернемся к Лиш. Поделись опытом, как она любит. Наверное, в постели, но чисто тигрица. Я не ошибся, да, Тео?» «Не знаю. Прекрати называть меня по имени». За дверью снова вздохнули. «Как хочешь». После небольшой паузы отозвался голос. «Давай попробуем новое имя. Согласен? Например, Бэбкок». Сознание сжалось, и если бы желудок не пустовал, Тео наверняка бы стошнило. «Ну вот, хоть какой-то прогресс. Ты же слышал о Бэбкоке, да, Тео?» Вот кто таился на обратной стороне сна. Бэбкок, один из дюжины. «Кто? Кто он?» «Да ладно, Тео, ты же умница. Разве сам не понимаешь?» Повисла тишина. За дверью явно ждали его ответа. «Бэбкок, это... это же ты!» «Я Тео Джексон. Я Тео Джексон. Я Тео Джексон», словно молитву повторял про себя Тео. «Сын Диметрии Пруденс Джексон, член первой семьи. Я Тео Джексон. Бэбкок, это ты. Бэбкок, это я. Бэбкок, это каждый из нас, по крайней мере, в этих краях. Я, например, считаю его местным богом, не таким, как боги старого мира. Бэбкок, бог по-новому». «Ну, Тео, повторяй за мной. Я Бэбкок». «Я Тео Джексон. Я Тео Джексон. Я Тео Джексон. Я не стою на кухне и не держу в руках нож. Заткнись!» В отчаянии взмолился Тео. «В этом нет никакого смысла!» «Эх, Тео, Опять ты за старое. Смысл во всем ищешь. Хватит, брось, успокойся. В нашем дурацком мире почти век нет никакого смысла. Бэбкаку смысл не нужен. Он есть и все. Так же, как мы, его тени. Как легион. Легион, послушно прошептал Тео. Голос тотчас смягчился, стал вкрадчивым. Хватит. Перестань себя мучить. Успокойся и засыпай. Верно, Тео, легион. Мы – тени Бэбкока. Ну, будь умницей, закрой глазки и перережь жирной сучке горло. Он устал, он страшно устал. Тело таяло, как кусок мыла, расплывалось от непреодолимого желания закрыть глаза и заснуть. Тео хотел заплакать, но слез не осталось. Хотел взмолиться, но не знал о чем. Попытался представить лицо Маусами, но веки уже сомкнулись, и он медленно погружался в сон. «Ну, все не так уж плохо. Повозиться, конечно, придется. Пороха толстухи хватает, нужно отдать ей должное. У тебя получится, вот увидишь». Теперь голос звучал откуда-то сверху, смешиваясь с заливающим кухню солнцем. «Все на своих местах, все готово. Жара, мерзкий запах, нож в открытом ящике, белая шея жирными складками». Скрипучий голос вырывался именно оттуда. В груди тесно, тишина разрывает горло. «Мало того, что не мой, так еще и пришибленный». Тео тянется к ножу, достает его из ящика. Тут во сне появился новый персонаж, маленькая девочка. Она сидела за столом, держа на коленях плюшевого зверька. «Это Питер», объявила она тоненьким детским голоском, даже не взглянув на Тео. «Он мой кролик». «Это не Питер. Я знаю Питера», возразил Тео, но перед ним была не малышка, а высокая красавица с черными обрамляющими лицо локонами. Сам Тео из кухни попал в библиотеку, в ужасный пахнущий смертью зал, где на койках лежали малыши. Вирусоносители наступали, они уже по лестнице взбирались. «Не делай этого», попросила ставшая женщиной девочка. Кухонный стол, за которым она сидела, переместился в библиотеку. Через секунду молодая красавица превратилась в сморщенную беззубую старуху, а смоляные локоны – в седые патлы. «Не убивай ее, Тео!» «Нет!» Тео отпрянул, вырываясь из объятий сна. «Не буду!» «Мать твою, что это за игры?» – загрохотал голос. «Думаешь, у тебя осталось право выбора?» Тео промолчал. «Пусть лучше убьет». «Ладно, дружище, будь по-твоему». Из-за двери донесся вздох разочарования. «Тогда сообщу новости. Ты у нас не единственный гость. Боюсь, следующий номер программы тебе не понравится». Сапоги заскрипели по полу. Их обладатель собрался уйти. «Эх, а я надежды на тебя возлагал. Впрочем, какая разница? Мы ведь все равно до них доберемся. И до Маус, и до Алиши, и до остальных. Так или иначе, мы доберемся до всех». 54. «Сегодня новолуние», – размышлял Питер, когда они крались во тьме мимо бараков. «Новолуние, и на улице ни души». Пробраться мимо сторожей оказалось несложно. Сара придумала прекрасный план. «Так даже лишний сможет», – заявила она и направилась через пыльную площадь к огневой бочке, у которой стояли Хэп и Леон, следя за каждым ее шагом. Сара подошла к ним и встала так, чтобы загородить дверь барака. Завязался разговор, и вскоре невысокий тщедушный Хэп скрылся в неизвестном направлении. Сара провела рукой по волосам. Увидев условленный сигнал, Холли с Питером беззвучно выбрались из барака. Под покровом тьмы они обогнули площадь и затаились в переулке. Через пару минут появилась Сара, а за ней спешил второй охранник. По его довольной физиономии нетрудно было догадаться, что ему посулила девушка. Пропустив Сару и Леона вперед, Холлис поднялся из-за пустой бочки с ножкой стула в руках. «Эй, ты!» – окликнул он Леона и огрел так, что тот упал, как подкошенный. Оглаушенного сторожа оттащили вглубь переулка. Под оранжевым костюмом Холлис нащупал привязанную к ноге кобуру, в которой лежал короткоствольный револьвер. Подоспел Калиб с мотком веревки. Сторожа связали по рукам и ногам, а рот заткнули кляпом. «Револьвер заряжен?» – спросил Питер. Холлис откинул барабан. «Три патрона», – объявил он, резким движением защелкнул барабан и передал револьвер Алише. «Питер, бараки пустуют», – с тревогой заметила она. «Действительно, ни в одном окне свет не горел. Нужно спешить». К тюрьме друзья подбирались с юга, по пустому полю. Холлис запомнил, что вход на севере, со стороны главных ворот, где было что-то вроде туннеля, который, изгибаясь, вел за высокую стену и отлично просматривался с дозорных вышек. Туннелем можно было воспользоваться, но Холлису хотелось найти менее рискованный способ проникновения. Грузовики и пикапы стояли в гараже, примыкающем к южной стене здания. Вполне вероятно, Ольсен держал стратегический арсенал в одном месте. Впрочем, с чего-то начинать все равно следовало. Почему бы и не с гаража? Гараж оказался закрыт. Подъемные ворота опустили и заблокировали, повесив тяжелый замок. Питер заглянул в окно, но ничего не увидел. За гаражом тянулся длинный бетонный въезд на платформу с навесом и еще воротами, ведущими в здание тюрьмы. Посреди въезда темнело пятно. Питер осторожно его коснулся. Надо же, еще влажное. И понюхал пальцы. В нос ударил запах машинного масла. Ни ручек, ни другого отпирающего устройства на воротах не было. Друзья встали в ряд и нажали на гладкую створку, стараясь поднять ее вверх. Никакого сопротивления не чувствовалось, но чересчур тяжелая створка не поддавалась без удобного захвата. Калиб пулей метнулся к гаражу. Зазвенело битое стекло, и через секунду паренек возник у ворот с монтировкой в руках. Они снова выстроились в ряд и на сей раз сумели чуть приподнять створку. Калиб вставил монтировку в образовавшуюся щель. На платформе появилась широкая полоса света. Один за другим члены отряда проползли под воротами и, убрав монтировку, захлопнули их. Друзья попали в сообщающийся с гаражом дебаркадер. На полу валялись мотки цепей и детали старых двигателей. Пахло сыростью и машинным маслом, где-то рядом капала вода. Очевидно, источник света скрывался в глубине дебаркадера. Стоило сделать несколько шагов вперед, и в полумраке проступили знакомые очертания. «Хаммер!» – Калиб открыл задний борт. «Винтовок нет, один пулемет остался. Еще три коробки с патронами!» – объявил он. «Где же винтовки?» – задумчиво произнесла Алиша. «И кто перегнал сюда Хаммер?» «Мы перегнали!» Из полумрака выступил Ольсен Хэнд, а за ним еще шестеро в оранжевых костюмах с винтовками наготове. Членов отряда взяли в кольцо. Алиша выхватила револьвер и прицелилась в Ольсена. «Велите им отойти!» «Делайте, как она говорит», – приказал Ольсен. «Опустите винтовки. Сейчас же!» Люди в оранжевом послушались и один за другим опустили стволы. Алиша последовала их примеру, хотя за пояс револьвер не заткнула, а только прижала к бедру. «Где они?» – без обиняков спросил Питер. «У вас?» «Я думал, пропал лишь Майкл». «Нет, еще Эми и Маус». На лице Ольсена отразилось искреннее недоумение. «Очень жаль. Этого я не хотел и даже не представляю, где они. А вот ваш друг Майкл у нас». «Что значит «у нас»?» – взорвалась Алиша. «В чем дело, черт подери? Почему нам всем снится тот же сон?» «Да, про толстуху», – кивнул Ольсен. «Сукин сын, что ты с Майклом сделал?» Алиша снова подняла револьвер, на сей раз двумя руками, и прицелилась Ольсену в голову. Люди в оранжевом, как по команде, вскинули винтовки. Питер почувствовал, как сжимается желудок. «Ничего страшного», – тихо ответил Ольсен, не сводя глаз дула револьвера. «Питер, скажи ему!» – процедила Алиша. «Скажи, что я мозги ему прострелю, если он немедленно не объяснит, в чем дело!» Ольсен примирительно замахал руками. «Опустите винтовки и успокойтесь!» – велел он своим людям. «Они не знают главного. Они ничего не понимают!» Алиша взвела курок. «Что мы не знаем, мать твою?» В неровном свете ламп Ольсен точно съежился и стал не похож на себя прежнего. Благообразная маска слетела, и Питер впервые увидел настоящего Ольсена, усталого, измученного заботами старика. «Об Эпкаке», – коротко ответил он. «Вы ничего не знаете об Эпкаке». Чтобы разобраться в паутине проводов, адаптеров и соединителей, Майклу пришлось лечь на пол у пульта управления. «Попробуй еще раз». Газ замкнул рубильник, который коммутировал цепь, соединяя пульт с батареями. Под полом загудел главный генератор. «Ну что?» «Погоди», – отозвался газ, но тут же покачал головой. «Нет, выключатель снова сработал». Где-то здесь произошло короткое замыкание. То ли из-за порошка, который подсыпала в воду Билли, то ли из-за многолетнего общения с Элтоном, Майкл буквально чувствовал едва уловимый аромат горячего металла и расплавленного пластика. Поврежденный участок где-то здесь, в паутине проводов над его головой. Одной рукой Майкл водил тестером по пульту, другой осторожно дергал каждое соединение. Все было в порядке. С мокрым от пота лицом Майкл вылез из-под пульта и сел на корточки. «Майкл», – встревоженно начала стоявшая рядом Билли. «Я помню, помню». Майкл хлебнул воды из фляги, вытер пот рукавом и задумался. Целых 2 часа тестировал цепь, дергал за провода, определял, как каждый из них соединяется с пультом. И все напрасно. Что бы в такой ситуации сделал Элтон? В любом случае, других вариантов не осталось. Майкл поднялся на ноги и узким коридором прошел из кабины в моторное отделение. Газ стоял у блока управления с фонариком авторучкой во рту. «Перезапусти реле», – велел Майкл. «Уже пробовали». Выплюнув фонарик в раскрытую ладонь, ответил газ. «Чуть батареи не посадили. Еще немного, и придется перезаряжать их через переносные генераторы. А это как минимум 6 часов. Нужно перезапустить реле». Газ пожал плечами и, не глядя, потянулся к включателю. «Ладно, не пойму зачем, но реле перезапускаю». Майкл вернулся к электрощиту. «Мне нужна полная тишина!» – крикнул он. «У меня получится. У Элтона же получалось!» Майкл сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и закрыл глаза, стараясь отрешиться от всего происходящего. Потом он нажал кнопку выключателя. В следующую секунду, нет, долю секунды, Майкл услышал гул заряжающихся батарей и шелест тока в магистрали, который напоминал плеск текущей по трубе воды. Но потоку что-то мешало. Труба оказалась слишком узкой. Вода плескалась о ее стенки, а потом побежала не в том направлении. Закрутилась воронка. Часть воды понеслась в одну сторону, часть в другую. Противодействие было настолько сильным, что поток остановился, цепь разорвалась. Майкл разомкнул веки и увидел, что газ смотрит на него, разинув рот. Даже почерневших зубов не стыдится. «Проблема в выключателе», – объявил Майкл, достал из поясной сумки отвертку и извлек выключатель из щита. «Он на 15 ампер. Чума вампирья. Такой выключатель только на кухонную плиту годится. Зачем вы его сюда поставили?» Майкл посмотрел на распределительную коробку. «Так, что у нас на следующей линии?» «Это номер 26». Газ сверился с лежащей на столике схемой, взглянул на щит, потом снова на схему и объявил. «Внутреннее освещение». «Угу, а сюда переключатель на 30 ампер поставили». Майкл вытащил соседний выключатель, вставил на место первого, замкнул рубильник и стал ждать, что выключатель сработает. Этого не произошло, и он победоносно объявил. «Ну вот». «Ну вот что?» – нахмурился газ. «Кто-то поменял местами выключатели. Контрольная панель тут ни при чем. Перезагрузи реле, и я тебе покажу». Майкл вернулся в кабину. Билли сидела во вращающемся кресле у лобового стекла. Помощники уехали на ее пикапе сразу после заката, пообещав ждать в условленном месте. Майкл опустился в соседнее кресло и повернул ключ, вставленный в пульт рядом с тумблером. Под полом загудели батареи, датчики засияли голубым. В щелку между защитными панелями виднелась распахнутая дверь ангара, а за ней звездное небо. «Сейчас или никогда», – думал Майкл. «Либо ток дойдет до стартера, либо нет. Одна неполадка устранена, но кто знает, сколько их всего. Они с Калибом 12 дней возились с Хаммером, а здесь на все манипуляции было менее 3 часов. Газ ушел в конец локомотива прокачивать топливную систему, чтобы удалить остатки воздуха. «Ну, давай!» – крикнул ему Майкл. Газ запустил стартер. Тепловоз загудел, словно наслаждаясь запахом горящего топлива, и содрогнулся. Колеса ожили и оттолкнулись от тормозных колодок. «Ну, и как им управлять?» – спросил у Билли Майкл. 55. В итоге пришлось поверить Ольсону на слово. Других вариантов не осталось. Они разделили оружие и разбились на две группы. Решили, что Ольсон и его люди войдут в кольцо с первого этажа, а Питер с друзьями со второго. Кольцом называли внутренний двор тюрьмы, увенчанный куполообразной крышей. Часть ее обвалилась, но несущие балки уцелели. К ним крепились мостки, висевшие ярдах в 15 над полом. Когда-то давно надзиратели следили с них за заключенными. Мостки висели будто на спицах гигантского колеса, а над ними тянулась узкая воздушная шахта, по которой мог проползти человек. План Ольсона состоял в следующем. Его люди проверят мостки, а после этого члены отряда спустятся по лестничным пролетам в северном и южном концах двора. Так они попадут на зарешеченные балконы, которые тремя ярусами опоясывают двор. Именно на балконах соберутся жители гавани, хотя человек 10 встанут внизу следить за огненным кольцом. Вирусоноситель Бэбкок проникает во двор через пролом восточной части крыши. В огненном кольце оставят брешь, через которую пригонят 4 коров и 2 выбранных в жертвы людей. 4 коровы и 2 человека, объяснил Ольсон. Каждое новолуние мы отдаем ему 4 и 2, и за это Бэбкок не насылает на нас легион. Легионом Ольсон называл других вирусоносителей. Они бледные тени Бэбкока, его отпрыски, его рабы. «Так он их контролирует?» – спросил Питер, не в силах поверить собственным ушам. Уж слишком нереальным все казалось. Впрочем, едва он озвучил вопрос, скептицизм улетучился. Если Ольсон не лгал, очень многое приобретало смысл. И неправдоподобная история гавани, и странное поведение ее жителей, хранивших страшную тайну, и даже повадки вирусоносителей. Он ведь давно подозревал, что пикировщики не так просты, как считают в колонии. «Нет, Бэбкок их не просто контролирует. Он живет в них», – ответил Ольсон с такой горечью, словно страшное откровение много лет вертелось у него на языке. «Извините, я лгал вам, но иначе просто не мог. Первыми жителями гавани стали не беженцы, а дети. Их привезли на поезде, но откуда, никто уже не помнит. Они должны были укрыться в туннеле под горой Юка. Только здесь их подкараулил Бэбкок. Тогда и начался этот сон. Говорят, это воспоминания о его прежней жизни, то есть жизни в ипостаси человека. Если видящий сон убивает толстуху, то превращается в раба Бэбкока и кольца. Значит, заблокированные улицы Вегаса и отель были ловушкой, предположил Холлис. Да, кивнул Ольсон. Много лет мы высылаем в Лас-Вегас патрули, чтобы привести в гавань побольше людей. Некоторые плутают по лабиринтам улиц, некоторых, как тебя, Сара, бросают вирусоносители. До сих пор не помню, как все случилось. Девушка покачала головой. Никто не помнит. Слишком велико потрясение. Ольсон умоляюще взглянул на Питера. Постарайся понять. Мы всегда так жили. Другого варианта просто нет. Большинство считает, что кольцо – невысокая цена за относительно спокойное существование. «А по-моему, это мерзкая сделка с совестью», – вмешалась Алиша, лицо которой перекосилось от гнева. «Я услышала достаточно. Эти люди – предатели, сообщники, марионетки Бэбкока». Ольсон помрачнел, но когда ответил, голос звучал неестественно, даже пугающе спокойно. «Называйте нас как хотите». «Думаете, я сам себя 1000 раз не клял? Мира не единственный мой ребенок. Мой сын, останься он в живых, был бы вам ровесником. Когда его выбрали жертвой, моя жена осмелилась протестовать. В итоге Джуд послал ее в кольцо вместе с сыном». Ольсон отдал Бэбкоку собственного сына, понял потрясенный до глубины души Питер. «А при чем тут Джуд? Он такой и всегда был таким». Ольсон пожал плечами и покачал головой. Если бы мог, объяснил бы получше. Только сейчас это не принципиально. Что случилось, то случилось. По крайней мере, в этом я себя убеждаю. Наша группа готовилась к этому дню несколько лет. Мы хотим освободиться. Хотим жить как люди, а не как рабы. Но если не убить Бэбкока, он нашлет на гавань легион. С этими винтовками у нас есть шанс. Кто сегодня в кольце? «Не знаю. Джуд заранее не говорит». «А где Маус и Эми?» «Я же сказал, что понятия не имею». «Получается, жертвы они», — сказал Алиша Питер. «Совсем не факт», — возразил Ольсон. «Тем более Маусами беременна. Джуд ее не выберет». Питер не успокоился. Напротив, слова Ольсона окончательно убедили его, что в кольце именно Маус и Эми. «А другой вход в тюрьму есть?» Ольсон сел на корточки, начертил на пыльном полу гаража план тюрьмы и подробно рассказал про мостки и вентиляционную шахту. «Сперва будет очень темно», – предупредил он, пока его люди распределяли найденные в хаммере винтовки и пистолеты. «Ориентируйтесь на шум толпы». «Сколько ваших людей сейчас в тюрьме?» – спросил Холлис, набивая карманы запасными обоймами. Калиб с Сарой присели перед открытым ящиком и заряжали винтовки. «Нас семеро и еще четверо на балконах». «И все», – разочарованно протянул Питер. «Шансы, далеко не блестящие с самого начала, теперь казались ничтожными. А на стороне Джуда сколько?» «Я думал, ты меня понял». Ольсон нахмурился. «На стороне Джуда все остальные. Бэбкок сильнее любого из своих детей, поэтому толпа поддержит его, а не нас. Такого, как он, убить очень нелегко». «Кто-нибудь пытался?» «Да, однажды». Ольсон запнулся. «Группа заговорщиков, вроде нашей. С тех пор много воды утекло». Питер уже хотел спросить, чем все закончилось, но тут же догадался. Молчание Ольсона было красноречивее слов. «Почему вы сразу нам не рассказали?» Теперь на лице Ольсона читалась смиренная покорность. Этого человека мучило нечто страшнее печали или горя. Чувство вины. «И как бы ты отреагировал?» Ответа у Питера не нашлось. Еще недавно он не поверил бы Ольсону. Он и сейчас не понимал, чему верит, чему нет, зато твердо знал другое. На роль жертвы выбрали Эми. Он интуитивно это чувствовал. Питер вытащил магазин из пистолета, сдул невидимые пылинки и, вставив обратно, передернул затвор. Алиша поймала его взгляд и кивнула. «Все готово». «Мы идем спасать друзей», – объявил Питер Ольсону. «Остальное – ваши проблемы». «Не спеши с выводами, Питер. Как только попадем в кольцо, волей-неволей придется объединить цели. Бэбкок должен умереть. Если не убьем его, он вызовет легион. Тогда никакой поезд не поможет».